Глава 20. Уже несколько дней стоят грузинские войска около Мукузани, но враг медлит. Он осторожно подкрадывается, прощупывая каждый шаг. Первый край главных кахетинок картлийских сил упирается в отроги Хунанийского хребта, левый в Упадарийские горы, пересеченные глубокими оврагами и ущельями. Единственная лесная дорога в Кахете вдоль Иори завалена столетними деревьями, скрепленными цепями, колыбами, землей, перерезана глубокими канавами. А на выступах в огромных котлах кипит смола, груды камней и бревна, нависшие над крутизной, готовые обрушиться на иранцев. На заснеженных высотах грозно высится сторожевая башня. Облака опоясывают башню сыпким туманом. Но зоркий глаз достает извилистую Иори, впадающую по Лозани. Но спокойно на Лозани. Не видно бега тушинских коней, и только синеют вдали притаившиеся у рек и лесов города и деревни Кахети. Шадиман третий день не слезает с коня. Он лично руководит картлийским войском и марабдинской дружиной. Он осматривает завалы, скачет со знаурами вдоль Иори, проверяя укрепления, отдает приказания тысячникам и сотникам и ни на миг не забывает. За этим неприступным завалом стоит Георгий Саакадзе. От Ганджи вниз по течению Кюрякчая густой массой, как саранча, надвигались на Мовакани иранские полчища. Хриплые крики верблюдов, ржание коней и скрип кибиток день и ночь тревожили замерзшее предстепье. Белое снежное небо нависло над черным потоком сарбазов. За шахом Аббасом тянулись колонны шах Сивани. На левом краю скакала курдская конница. Оранжевое знамя с иранским львом угрожающе колыхалось над степью. По холодному песку, покрытому инеем, скрипя, ползли персидские пушки. Сарбазы на верблюдах переправлялись через обелевшую куру. И вскоре в Маваканской степи раскинулся иранский стан. Зимние шатры из козьих шкур хмуро вырисовываются в сером утре. Усталые верблюды, подогнув ноги, лежат на холодной соломе. Беспокойно ржут нерасседланные кони. Вокруг дымящихся костров видны сгорбленные спины сарбазов. Бурые отблески скользят по ханжалам курдов. Они зябко ежатся в своих коротких суконных куртках с откидными рукавами, плотнее надвигают красные, завязанные чалмой башлыки. Позади костров тростниковые пики, железными наконечниками стоят перекрещенные, склонив друг к другу смертельное острие. Так сидят иранцы долгие часы, а над ними кружатся огромные хищные степные птицы. Сумрачный день тихо сменяется ночью. Скачет тысяча сарбазов с онбашами, осматривая скалистые горы и лесные массивы. Скачет Булат-хан, опытный в войнах Исмаил-хан, добрый Иреб-хан, неустрашимый Карчи-хан, непобедимый Карджугай-хан. Скачут дозоры вдоль кахетинских укреплений, но неприступны теснины Упадари. Неприступны укрепления, завалы, рвы. И уже не скачут сарбазы, не скачут ханы. Мрачно сидит шах в своем шатре, обитом теплыми коврами. Мрачны ханы, мрачно в своих шатрах, мрачно в своих шатрах молят Аллаха муллы. Мрачно по замерзшим звездам читают желания Аллаха желтолицые маги. Неделя, другая, крепко стоят горы. Смотрят Луарсап и Теймура с высоты башни на затихший стан шаха Аббаса. Смотрят, и в них пробуждается надежда. Мечется на Упадарийском завале Шадиман Бараташвили, снова и снова укрепляя теснины. Мечется и на миг не забывает. За этим неприступным завалом стоит Георгий Саакадзе. Всю ночь идет пушистый крупный снег. Сарбазы с трудом расчищают входы и в шатры. Они тесно сидят вокруг мангала с тлеющими углями. Они закутались в полосатые халаты, одеяло, войлок. В ногах глиняные горшки с горячей золой, покрытые тюфячками. Коченеющие пальцы тянутся к раскаленному мангалу. Так они сидят часами, застывшими лицами, застывшими мыслями. Ни окрики юзбашей, ни рев верблюдов, ни вой волкоподобных овчарок не пробуждают сарбазов. Не привыкшие к стуже, они, покорявшие афганцев и Багдад, ждут конца земных испытаний. И в часы намаза расстилая войлок и обратив лицо к Мекке, сарбазы молят Аллаха ниспослать им битву или легкую смерть. Стан гарема раскинут невдалеке от шатра шаха Аббаса. Шатры наложниц стоят отдельно, но шатры законных жен соединены узкими войлочными коридорчиками. Просторный шатер Динадин разгорожен. Большая половина, зал приветствий, обита стеганными шелковыми одеялами бледно-розового цвета. На земле поверх войлока лежат пушистые ковры. Кругом тянутся полукруглые широкие тахты, заваленные атласными и бархатными подушками и мутаками. Вокруг, на бронзовых подставках, жаровни с красными углями. Прислужницы беспрестанно вносят раскаленные жаровни и уносят покрывшиеся пеплом. Из курильниц вьется фимиам. На пуховиках в неге возлежат жены льва Ирана. Здесь и харишани. Облокотившись на мутаку, она задумчиво смотрит на фиолетовый дымок курильницы. С момента последнего разговора с Хосро Мирзой ее не покидает беспокойство. И хотя харишани твердо решила не подвергать барсов лишней печали, но с каждым днем тревога возрастает. Неспокойно и Тинатин. Она догадывалась о замыслах шаха. Ее Картли в опасности. Ее любимый брат Луарсаб в опасности. Но чем может она, невольница шаха, помочь? Она даже не смеет предаваться печали, ибо это может навлечь гнев не только на нее, но и на Сефи Мирзу. А разве наложницы не подстерегают опалу наследника? Разве они не стремятся придвинуть к трону Ирана своих сыновей? Нет, Тенатин свято оберегает Сефи Мирзу, ибо его воцарение принесет Картли долгожданный покой. Этому она посвятила всю свою жизнь, и пусть Бог простит ее невольное отступничество от креста святой Нины, пусть примет ее жизнь как жертву во имя Картли. И смутно нарождается решение. Тенатин провела рукой по струнам лютни. Она привыкла жить двойной жизнью, петь, наслаждаться поэзией, искусством танцовщиц и думать печальной думой, проливая невидимые слезы. До Тенатин долетели отрывки газели Хафиза и Саади. Зефир повеял на него ароматом с ее роскошных черных локонов. Неутешный соловей напевает сладостные песни любви благоухающей розе. Томным голосом вторая жена шаха воспевала картины вольной жизни и призывала к свободной любви. Корешани и Тенатин незаметно переглянулись. Корешани с сожалением посмотрела на жен шаха. Тихо перебирает струны лютни Тенатин. Бесшумно разносят прислужницы на золотых подносах за закоренные фрукты, виноградный сок, ширини, конфеты. Розатон – напиток из засахаренных лепестков роз. И тихо вьется из курильниц фиолетовый дымок фимиама. Старший евнух Мусаи приподнял полу зала приветствий, оглядел жен и снова опустил тяжелую парчу. Барсы на конях мечутся перед укреплением у Падари. Чувство гордости приливает к их горячим сердцам. Грузины умеют защищать свою землю. Пусть год простоит, проклятый шах. Он не сломит сопротивление гор. Но барсы знают, или они перейдут с проклятым шахом непреодолимой горы, или навек распрощаются с дорогой Картли с надеждой на победу Азнауров. Тогда как жить? Этот страшный вопрос тревожит, не дает сна, не дает покоя. Точно магнит притягивает барсов укрепления у Падари, и они часами кружат перед наглухо закрытыми воротами в Грузию. Сагадзе первый сказал шаху: «Этот проход взять нельзя ни приступом, ни отвагой», но он ничего не предлагал. Целый день молча ездит Сагадзе по воющему полю. Снежный вихрь кружится вокруг него. Горный ветер вздымает гриву верного Джамбаза. Толстый слой снега лег на могучие плечи Сагадзе. Ничего не замечает Георгий. Он стоит у порога, который надо переступить. Переступить через трупы дружинников, ради которых он, Сагадзе, пренебрег личными благами, семьей, жизнью людей. И каких людей? Сагадзе не чувствует тяжести снега, камень на сердце давит тяжелее. Но Георгий Саакадзе не уйдет. Не дрогнет рука, не дрогнет сердце. Так надо. Так надо для лучшей жизни грузин. Саакадзе очнулся. «Батона!» — шепчет посиневшими губами Эрасти. «Батона! Шах-ин-Шах целый день ищет тебя. Во все стороны посланы гонцы. В шахском шатре необычно шумно». Наконец ханы решили сказать грозному повелителю Ирана о странной сонной болезни сарбазов. Встревоженный шах пытливо посмотрел на своих советников, но никто не смел высказать давно созревшее мнение. «Значит, ханы считают, что лучше отступить в Ганджу?» Ханы молчали. Полы шатра откинулись. Саакадзе поспешно вошел и склонился перед шахом. «Ты звал меня, повелитель?» «Мой сардар, ханы советуют отступить до весны в Ганджу. Они страшатся, не погибнет ли здесь войско льва Ирана. Шах-ин-Шах, весной будет еще хуже. Дороги превратятся в липкую грязь, маленькие потоки в шумные реки, кустарник в колючие заросли. Весной обвалы ломают леса, и целые скалы с деревьями и землей падают с гор. Весной весь народ скроется в лесах и горах, успеют спрятать скот, коней и богатство. Что же тогда завоевывать? Кроме камней ничего не найдем. Тогда, пока не поздно, надо отойти в Иран», — дрогнувшим голосом едва слышно произнес шах Аббас. С удовольствием отметил Георгий бледность шаха. В первый раз лев Ирана выдал овладевший им страх. «В Иран?» — Георгий оглядел ханов. «Да, они тоже за возвращение в Иран». «В Иран?» — повторил Георгий. «Но разве у великого из великих Шах-ин-Шаха нет верного слуги Георгия Саакадзе?» Шах быстро поднял глаза и внимательно оглядел Саакадзе. «Ты думаешь пробить брешь в неприступном завале?» «Нет, мой повелитель. Я думаю использовать другое средство. Отпусти меня с моими испаханскими сарбазами и минбашей барсов с их войском, и я тебе открою ворота Грузии». Шах Аббас уже не сомневался. Саакадзе нашел средство проникнуть в Кахети. «Но не соблазнится ли грузин, — размышлял шах, — закрыть еще крепче ворота, которые он так широко предлагает сейчас открыть для повелителей Ирана?» И шах Аббас как бы в раздумье сказал: «Хорошо, мой сардар. Ты поведешь иранское войско. Если ты исполнишь обещание, проси, что хочешь. Великодушный из великодушных, великий лев Ирана, мои желания тебе известны, как и преданность солнцу Ирана. Прошу об одном: возьми под свое покровительство грузинский народ, уничтожь продавшихся Турции князей и слабого в своих чувствах к тебе царя Луарсаба. Ибо пока жив Луарсаб, не покорятся картлицы». «Пока жив Таймураз, не покорятся кахетинцы. Тебе, Георгий, сын Саакадзе, доверяю войско. Я иду наказать изменников царей, предавшихся слаботелому султану. А грузинский народ мне, как сын от любимой жены. Повелеваю тебе выступить в 14-й день рождения луны. Прошу разрешить завтра, мой повелитель». «Ханы!» — грозно повысил голос шах Аббас. «Разбудить с плеткой сарбазов! Мой сардар, через несколько дней ты откроешь моему коню ворота у Падари?» Ни одна морщинка не дрогнула на лице Саакадзе, хотя в это мгновение рухнула последняя надежда на возвращение шаха в Ганджу. Но он твердо сказал: «Великий Шах-ин-Шах, ручаюсь жизнью вывести тебя отсюда в 3 дня». «Говоришь, в 3 дня?» — проницательно посмотрел шах на Георгия. «Да, надо спешить. В Гандже остались твой ставленник Хосро Мирза, половина гарема, мой наследник и твой сын Паата. Они с нетерпением ждут нашего возвращения. Поспеши, мой сардар. Я буду ожидать от тебя вестей». Саакадзе отлично понял намек, но спокойно поблагодарил шаха за память о Паата. Саакадзе поспешил расположить против завалов у Падари отдельные группы сарбазов, приказав мнимыми действиями тревожить кахетинское войско и этим обмануть зоркость сторожевых башен, а сам ночью в полной тишине двинуться с исфаханскими сарбазами в обход Упадари через Аретх. У подножья Аджиганских гор Цагадзе приказал оставить коней и верблюдов с вьюками. Отсюда иранские войска во главе с Карджугой ханом повел Георгий Цагадзе лесом на Базардюв через Ахтынские горы, только одному ему известной дорогой. Еще будучи картлийским полководцем, Георгий Цагадзе хорошо изучил важные на случай войны гордые тропы кахетинских хребтов. И сейчас он выслал вперед курдов, и они под руководством Растома расчищали путь от льда, снега и обвалившихся камней. Перед горой Гудури, остановив войско, Цагадзе отделил небольшой отряд сарбазов, одел их в белые бурки и белые папахи. Также оделись барсы и Карджугайхан. Только Цагадзе остался в своей бурке, он повел сарбазов к вершине Гудури, и они увидели раскинувшееся внизу кахетинское царство. Белые бурки, слившиеся со снежными склонами гор, не обратили на себя внимания кахетинцев, и войско стремительно начало спускаться к Алазанской долине. За белыми бурками лавиной бросились с гор остальные сарбазы. К полудню сигнахцы с ужасом увидели вторгнувшееся иранское войско. Поскакали к Мукузане гонцы, по всей кахете пронесся крик, зазвенело оружие. Когда сигнахские гонцы спрыгнули с коней у сторожевой башни у Падари, они застали там прискакавших раньше и гонцов из Тушети. Угрюмый дружинник прогуливал взмыленных коней. В башне Луарсап, Теймураз и князья слушали тушин. Уже тушины, гомицарцы, чагминцы, перекительцы и цовцы по сигналу седлали коней для спуска с гор в Алазанскую долину, как вдруг на всех сторожевых башнях вспыхнули огни. Совсем неожиданно со стороны Багосского хребта в Тушети вторгся Шамхал с табесаранским полчищем, а со стороны Ведено – орды аварцев. И сейчас на всех подступах в Тушети идут кровавые бои. Нетрудно было догадаться о подстрекательстве или повелении Цшаха. Цари сильно встревожились. Орды Шамхалы и аварцев могут прорваться в северную Кахети. И в этот момент вбежали сигнахские гонцы. Страшное смятение охватило не только кахетинское войско. Князья намеревались укрыться в свои замки, но Луарсап и Теймураз строго повелели всем садиться на коней. Собрав марабдинскую дружину, Шадиман под предлогом подготовить помощь ускакал в Ломтагоре. Луарсап посмотрел вслед пчавшемуся Шадиману и облегченно вздохнул, словно какая-то тяжесть свалилась с его плеч. Оставив небольшую дружину у завалов Упадари, Луарсап и Теймураз повернули войско навстречу вторгнувшимся кызылбашам. Широко развернулась Алазанская долина, окруженная кольцом пламенеющих в закате гор. Луарсап и Теймураз круто повернули влево и повели галопом кахетинскую конницу и картлийскую дружину к Джелетти. У стен Джелетти царские войска столкнулись с Караджугайханом. До поздней ночи длилась неравная сеча. На утро бледное солнце осветило камыши, сухие кустарники и рвы, наполненные стонами раненых и умирающих. На измятом снегу скорчилось разрубленное знамя с изображением Пречистой Богородицы и рядом в кровавой луже пунцовое знамя с изрубленным золотым львом. По пустынной горной дороге Луарсап и Теймураз отступали к Ламтагаре. За ними в безмолвии следовали 9 братьев Херхеулидзе и часть уцелевшей конницы. Кахети придаилась. Все города наглухо закрыли свои ворота. На холмах и утесах небольшого поселения сигнахи приготовилось к защите народное ополчение. Но Георгий Цагадзе прошел мимо сигнахи. У Кара-Агача он расположил войско на отдых. Караджугайхан настаивал на стремительном походе в Упадаре, но Цагадзе, поддерживаемый барсами, убедил хана раньше проверить кахетинский тыл. «Необходимо знать, сколько врагов у тебя за спиной», — сказал Георгий. Караджугай хан согласился, и они, разделив войско, двинулись. Цагадзе – к Алванскому полю, Караджугай хан – к Алазанской долине. Цагадзе обходил города, но в деревнях устраивал привалы, строго приказав сарбазам не трогать жителей и ничего не брать. Крестьяне Кизисхеви доверчиво сказали Цагадзе: «Тушины не придут, у них война с Шамхалом, а цари на завале у Падари». На рассвете Цагадзе повернул на юг и двинулся через Муганло к Упадари. Но Караджугай-хан после неожиданной битвы с Луарцабом и Таймуразом, где он потерял половину войска и сам был ранен в руку, решил немедленно пробить брешь в завале у Подари и впустить шахские войска. Безостановочно всю ночь с зажженными факелами Караджугай-хан вел царбазов в тыл кахетинской дружине, еще охраняющей у Подари. Через два дня на рассвете этой же дорогой спешил Саакадзе. У Сарылярского леса он встретил передовой отряд Шаха Аббаса и догадался о трагедии кахетинских дружинников на Уподарийском завале. Эмир Гюнехан осадил коня и радостно приветствовал знаменитого сардара Ирана Георгия Саакадзе. Персидские барабанщики и флейтисты играли торжественную встречу. На далеких холмах мелькали черные точки. «Это Шахин-Шах спешит на соединение с тобой. Ты счастливый, наверное, родился в созвездии девятого неба, ибо Шах решил подарить тебе лучший город Кахети». Саакадзе ничего не ответил и галопом поскакал навстречу Шаху Аббасу. К Уподари тайно проникали гонцы из Греми, Телави, Загеми, и кахетинцы узнали, царь Теймураз ушел из Кахети. Ранним утром в Греме, столицу Кахети, прибежали пастухи и захлебывались от радости, рассказали, как на Кара-Агачинском поле их поймали сарбазы и потащили к грозному шаху. Но шах Аббас дал им подарок. Вот этот кисет с монетами, вот этот шелковый платок, вот эту новую одежду папаху и отпустив, сказал: «Идите с миром домой, занимайтесь своим делом, я не против народа иду, я против изменников князей». Рассказ пастухов, как дым лесных пожаров, разнесся по Кахети. Тайные посланники от Саакадзе совсем успокоили народ. Кахетинцы заколебались. «Зачем нам драться? Сопротивлением только озлобим доброго шаха. Пусть наказывают князей, они тоже не всегда хорошее сердце к народу держат». Когда шах Аббас с войском подошел к Греме, ворота крепости широко открылись, и иранское войско с криками «Алла! Алла!» неожиданно хлынуло в город. Началась кровавая расправа. Опомнившись, кахетинцы пытались защищать свои дома, их без пощады истребляли. Воздух сотрясался от грохота, звона, воплей, проклятий женщин, лязга шашек, плача детей и взвизгов стрел. Немногим кахетинцам удалось бежать из Греми, к низовьям Алазани, к Белакани, к подножью Барбала. Они оповещали народ о коварстве шаха, о предательстве Саакадзе. Над страной навис ужас, холод и обильный снег, небывалый в Кахете, отрезал пути спасения в горы и леса. Тушины, конники, датвия не переставали поглядывать на горы Тушети. С вершин, нависших над Алванским полем, дул ледяной ветер. Тушины знали, за этими горами их братья дерутся с исконным врагом. Они мысленно считали, сколько отрезанных кистей вражьих рук они могли бы просолить и прибить к дверям своих саклей. Но, верные данному слову, тушины оставались на сторожевом посту у подножья Барбалу. Седой датвия молча сидел у тлеющего костра. Услышав о предательском избиении в Греме и глубоко потрясенный оскорблением женщин, тушины ринулись вниз по течению Дурича. Проскакав Энисели, они, размахивая обнаженными шашками, с разгона ворвались в Греми. Карчихан поспешно выстрелил сарбазов в густую колонну, преграждая путь тушинской конницы. Но тушины, почти сойдясь вплотную с сарбазом, искусно повернули коней влево, стремительно обскакали колонну и, не дав опомниться сарбазам, с неимоверной ловкостью ударили на них в шашки. Седой датвия и Чуа, юный внук его, впервые врезались в колонну сарбазов. Изумленно смотрел Карчихан, как редели ряды сарбазов. Каждый взмах тушинских шашек прорубал кровавую улицу. Отрубленные головы отбрасывались копытами коней. Сарбазы были растоптаны. Обезображенные трупы образовали вал. Смятение охватило иранцев. Разъяренный Карчихан вводил в битву новых и новых сарбазов. С тушинами уже дрались рослые мазандеранцы. С балкона дворца, наблюдая за невиданным конным боем, 100 против 1000 шах Аббас радовался своей прозорливости. Если бы Шамхал не задержал тушин в горах, то шах Аббас приказал изловить дерзких тушин живыми. Но ни один не дался в руки врага, дорого продавая свою жизнь. В смертельной схватке падали тушины и их боевые друзья – кони. Последние 13 могли бы прорваться и ускакать, но тушины знают одну почетную смерть в схватке с врагом. И ни один тушин не покинет поле битвы, обогренных кровью его братьев. Датвия взмахнул мечеподобным кинжалом. «Эй, Тошины!» И последние 13 образовали у древнего дуба круг, став тесным строем плечом к плечу и вскинув круглые щиты, окованные железом. Они приседали на корточки и, приняв удар на щит, стремительно выпрямлялись, нанося сокрушительные ответные удары. Их шашки разлетелись осколками, точно серебряной птицы. Тогда они обнажили мечеподобные кинжалы. На кольчуге Датве медленно стекала кровь. Лавина сарбаза бросилась на приступ. Лица Тушин потемнели. Но Датве, победно подняв щит, снова задорно выкрикнул: «Эй, Тушины!» И с новой яростью мечеподобные кинжалы рассекали головы сарбазов, вонзали острие в сердце врага. Но один за другим падали тушинские витязи. Вот упал Мгела, вот Важика, вот Бахала, вот еще, вот еще. Остались двое, Датвия и Чуа. Они взялись за руки, обряд братства перед смертью, и дрались, пока не упали вместе, не выпуская из крепко сжатых рук, залитые кровью кинжалы. В бешенстве Карчихан ударил ногой в изрубленное лицо Датвия и велел тут же на дубе повесить 13 мертвых тушин. Но храбрецы остались жить в песнях тушинского народа. Расположившись на кейв в тронном зале, шах, потягивая кальян, высказал Караджугайхану свое сожаление, что Сакадзе с барсами и отрядом исфаханских сарбазов вынужден был уйти на усмирение Белакани. И вот он, лев Ирана, лишился увлекательного зрелища битвы искусного полководца Сакадзе и неустрашимых минбашей барсов с тушинскими шайтанами. И, следя за кругами голубоватого дыма, добродушно добавил: «Аллах знает, кто бы раньше выронил щиты». Понимающе посмотрел на шаха Караджугайхан и, медленно погладив сизый шрам на левой щеке, ответил: «Шах-ин-шах, ты можешь усладиться таким зрелищем после покорения всей Грузии». Когда к вечеру Сакадзе с барсами подъезжал к Греме, город дымился в развалинах, из которых ему больше не суждено было подняться. Пораскакав вперед с барсами, Сакадзе сдавленно по-грузински сказал: «Никакого неудовольствия. Лица ваши должны сиять счастьем. От этого зависит не только ваши жизни, но и жизни тысячи грузин». И, не оборачиваясь, помчался вперед. В надвигающейся мгле странно топорщилась черная мохнатая бурка. За Сакадзе скакали Расти, Папуна и исфаханские сарбазы. Пропустив свои отряды вперед, барсы долго стояли безмолвствуя. «Что же нам делать, друзья?» — спросил Ростом. «То, что велел Георгий», — холодно ответил Даутбек. «Еще надо помнить, кто пошел по высокой дороге, не должен бояться обрывов. Будем же веселы, бедные барсы», — сказал Дато. «Не знаю, кто куда подымется, а я и одним глазом отсюда вижу. Грузинский народ от перцев в обломках лежит». Матарс нервно сорвал с глаза черную повязку и выбросил на дорогу. «А я с этого дня плюю на свои руки!» — с ожесточением выкрикнул Пануш. «Или я черту башку сломаю, или черт мою башку сломает, но я ничего не понимаю. Глубоко в сердце смотреть не хочу, но раз Георгий сказал, чтобы терпели, значит, он что-то замышляет». «Конечно, Дмитрий, замышляет. Мне сегодня этот сухой Петр сказал, на картли перцы идут». Гиви вскрикнул и схватился за сердце. «Тише, Ишак! А ты думал отсюда шаримановские замки достать?» Ночью бледная луна освещала развалины Греми. Одиноко бродил по пустынным улицам Георгий Сакадзе. Где-то сквозь заглушенное рыдание слышалась оплакивающая воина тушинская песня. «Зеленое поле висели тушин, в тумане поблекло, в снегу побледнело. Разорваны нити с Казани долин, и сердце тушинское оледенело. Цветы нашей юности, смех наших струн, Карига обжег своим ветром холодным, и игры тушин смыл с пенины аргун, и песню умчал он с приветом народным». Георгий остановился, прислушиваясь к песне, опустился на камень. Мохнатая старая собака, жалобно визжа, приниженно на животе, подползла к Георгию. Он погладил мокрую шерсть, торту, прошептал: «Георгий, вспомнив, как в Носте в далеком детстве его преданный Тартун также жалобно повизгивал, не находя себе места после опустошительного набега казахов. Георгий безотчетно стал шарить по карманам и вытащил горсть золотых персидских монет. Он разжал руку и отшвырнул монеты. Золото звонко ударилось о разбитый кувшин. Он поднялся и снова побрел. Луна, осторожно раздвинув тучи, выглянула на пустынную улицу. Вдруг Георгий остановился. Перед ним на ветвях древнего дуба качались 13 повешенных тушин. Мутные пятна луны скользнули по кольчугам. Вокруг дуба валялись сломанные стрелы, щиты, сабли, мечеподобные кинжалы. Прямо на Георгия открытыми мертвыми глазами смотрел Чуа. Георгий вздрогнул. Ему привиделось лицо Паата. Он подошел, отбросил черную прядь с глаз мальчика. На груди седобородого витязя он увидел дощечку. На ней белели грузинские буквы. Не потому, что собаки, а потому, что грузины. Точно боясь потревожить сон мертвецов, Георгий осторожно поправил дощечку и слишком твердым шагом отошел. Наутро, горцуя на разукрашенном золотом и камнями Джамбазе, Сайкат за веселым голосом рассказал Шаху Аббасу об остроумной надписи на груди повешенного тушина. Шах одобрил кару для мертвых тушин, но посоветовал более утонченные способы наказания для живых. Глава 21. От высот Саганлуги к Ламта-горе, переграждающей подступы Картли, и от Ламта-горы и далее к Самшвильде протянулась линия новых укреплений, возведенных Луарсабом. Боевые башни на высотах, крепостные стены с зубчатыми площадками, волчьи ямы, завалы, пересекающие гордые пути, огромные глыбы скал на цепях вот-вот обрушатся на врага. Мешки с песком и землей, готовые засыпать дерзкого, скованным кольцом защищают подступы Картли. Но не только на железо и камень надеется Луарсаб. Царское войско и все княжеские дружины стянуты к этим укреплениям. На вершине Ломта-горы, в самом центре, расположено царское войско, Белийская, Мцхетская, Горийская и Твалатская дружины. Во главе царского войска стоит сам Луарсаб, а с левого края Таймураз с малочисленной кахетинской конницей. От правых отлогов Ламта-горы вниз по ущелью расположены конные и пешие дружины светлейших Баграта и Симона, и рядом конная дружина копьеметателей Андукапара Амилахвари. К верховьям речки Алгетти растянул дружины своего знамени и регулярную дружину царских стрельцов Заза Цицишвили. В лощине между четырьмя горами скрыты легкоконные дружины Эриста Виксанских. Царевичи Вахтанг и Кай Хосро прикрывают Нахидурской дружиной южный проход Сарванского ущелья. Марабдинская дружина придвинута Шаниманом к переправе через Алгетти. Легкая конница Леона, Мераба и Тамаза Магаладзе притаилась в засаде в узком ущелье Куры между Ламта-горой и Каратхунанитским хребтом. В севернее, в подкрепление Магаладзе, придвинуты конные лучники Джабахишвили. В глубоких расщелинах держат на готове самострелы сабаратианские стрельцы. На всех выступах, укрепленных башнями, откуда видны дальние ущелья и лощины, расположены дружины князей Липарит, Газнели, Эмиричеби, Квели, Царицели, Пешанга, Палвандишвили и других князей Верхней, Средней и Нижней Картли. Не прошли только Нукзар и Зураб и Ристави Аракские. А старый князь Мухран Батони по просьбе Луарсаба занял с войском Самухрану тбилисскую цитадель для защиты Тбилиси и прохода в Среднюю Картли. Бака Херхеулидзе с цавкистской дружиной и своими копейщиками остался защищать Петехский замок. Церковное войско католикоса заняло укрепление Мцхета и Джвари-Сагдари для защиты узкой долины Куры и подступов к Мцхета. Католикос выбрал в своей стоянке крепость Нацихари. Луарсаб учел причины поражения в Кахете и, сменяя друг друга, зоркие Азнаури, Гуния и Аслама с твалатскими сотнями на белых и черных конях день и ночь объезжали высоты, следя за всеми горными тропами, дабы вовремя предупредить неожиданный обход. Дуарсап в плотно надвинутой высокой белой папахе и белой бурке, неохотно сопровождаемой 9 херкулидзе, то объезжал позиции, беседуя с князями, то на передовых укреплениях подбадривал дружинников. «Орел узнается по полету, а грузин по битве на Ламтагаре». То часами в глубокой задумчивости сидел на самом верхнем выступе Ламтагары, вспоминая Текле, промелькнувшую в его жизни как розовое видение. С Ламтагары Луарсабу была видна Джоджохетта, равнина, прозванная Адом, в память страшных опустошений и нашествий завоевателей. Обломки башен, монастырей и крепостных стен остались немыми свидетелями варварского разрушения и страдания народа. Кто из грузин не знает Ламтагару? Гору Львов. На ней с древних веков, с времен давно забытых, грузинские богатыри выходили на бой против варваров, звенели мечи, гнулись кольчуги, падали кони, и скалы обогрялись кровью победителей и побежденных. Древние персиане фалангами врезались в Ламтагару. На утесы Ламтагары за Абиб-Ибн-Масламом и Мерван-Абдул-Казимом кидались арабы. Хазары с гиканьем и посвистом неслись на Ламтагару. Сельджуки с ревом мчались за Альп-Арсланом на Ламтагару, размахивая бунчуками. Хорезмцы, потрясая копьями, стремительно бросались за Джалаль-ад-Дином на Ламтагару. Монгольские полчища Чингисханов слетали на Ламтагару с хвостатыми Ронгви за Багатуром. Самаргандские орды Тимурленга с криками «Сюргюн!» вонзали стрелы в Ламтагару. Древние персиане вторглись в Грузию во главе с царем Шабуром в 368 году. Побежденные усеивали трупами Ламтагару, оставались пленными и обогащали трофеями грузин-богатырей. Победители без пощады истребляли города и деревни или угоняли десятки тысяч в далекие монгольские, персидские, тюркские земли. Деревни и города заселяли монголами, турками, персианами и татарами, стремясь омусульманить Грузию. И вот сейчас грозовые тучи снова легли на притихшую округу. Отсюда, с Ламтагары, конечного пункта Картлийского царства, виднелись прижатые к скалистым бокам и распластанные на равнине жилища потомков завоевателей. Тяжелыми тенями нависли туркменно-монгольские поселения Сарзан, Муганло, Гуяр-Арх, Лач-Бадик. А дальше к востоку татары-сунниты, потомки завоевателей османов, бросали Ягупло, Имир-Ассан, Акбабала и Арамшен. Они постепенно нагружали алачухи, войлочные татарские кибитки, сгоняли скот и через холодный лес устремлялись на Карс, вглубь Турции, спасаясь от шиита Шаха Аббаса. А на берегах Куры и храме притаились поселения потомков завоевателей персиян – Караджали, Сарачли, Капанакче. Они сейчас, надеясь на расширение пастбищ, радостно поджидали иранское войско. А на эту Ламтагару сейчас рвался Георгий Саакадзе. Он знал ее, эту гору славы. Каждая лощинка, каждая тропа, каждый ров, каждое ущелье и каждый изгиб на Ламтагаре были знакомы Георгию как свои руки. Он знал, у отца могущественные князья Картли сейчас на Ламтагаре. Он даже определил, где расположены дружины царя и князей, и почти не ошибся. И вот теперь можно одним ударом расправиться с ненужным царем и с владетельными князьями. Теперь можно без лишних жертв, сохраняя в целости карты, здесь, в одном кулаке, раздавить власть князей, а потом мчаться от замка к замку, крошить и разрушать ястребиные гнезда. Исакадзе, едва владея собой, едва скрывая нетерпение, вескими доводами убеждал шаха поручить ему взятие Ламтагары. Он клялся, ни один не уйдет от его тяжелого меча. Он клялся склонить к стопам Шахин-Шаха величие царя и князей. Он клялся все богатство замков бросить к стопам Шахин-Шаха. Он клялся, а Шах Аббас пристально смотрел на Саакадзе, и глубокое подозрение все больше охватывало повелителя Ирана. «Аллах!» – размышлял Шах Аббас. «Не хочет ли великодушный Саакадзе отправить царя и князей в невольное путешествие на седьмое небо, захватить Картлийский трон? Недаром проницательный Сардар заблаговременно увез семью из Исфахана. Не отягощает ли грузин мои уши лживыми уверениями? Отпустить? Дать сарбазов? А может, у него остались в Картли самонадеянные приверженцы? Может, моя благосклонность укрепила их в желании видеть Саакадзе на престоле? Но мудрость, подсказывающая мне осторожность, не затемняет моей памяти». Не я ли его оживил? Не я ли дал ему вкусить в сладость неувидаемых побед? Нет, клянусь на Джеффом. Это частые измены высокорожденных ханов навели меня на подозрительные размышления. Ибо сколько побед через Георгия Саакадзе не спаслал мне Аллах. Сколько караванов золотом пригнал бы Исфахан мой неустрашимый в битвах Сардар. Но предосторожность лучше щит от глупости, да не оставит меня милость Аллаха. Пусть грузин продолжает одерживать для меня неувидаемые победы. Пусть продолжает следовать за моим конем. И шах послал на Ламта-гору Карчихана. Корешань облегченно вздохнула. Барсы не пойдут на Ламта-гору, не будут драться с картлицами. И хотя она знала о неизбежности столкновения, но оттяжка всегда приносит радость. Целый день Харишань обдумывала твердо принятое решение. Впервые за совместную счастливую жизнь она скрыла от Дато волнение души, скрыла опасный замысел. Она вынула из арабского ларца чернильницу в обкладке тамбурного вязания цветным бисером, обмакнула тростниковую палочку в чернила из растительных красок и решительно развернула вощеную бумагу. «Светлейший, Богом возлюбленный и боговенчанный царь Картли Луарсап, во имя Бога я, княгиня Харишани, обращаю к тебе мольбу. Выслушай, без горечи и насмешки, верную Харишани, не изменяющую вовеки вечной своему сердцу. Что может женщина сказать мудрому царю? Но посылаю тебе, царь мой, вести по воле Божьей и Пресвятой Богородицы, дошедшие до моего слуха в Ганджи. Российские послы, прибывшие к шаху Аббасу с грамотой от нового царя Московии, много говорили шаху о заступничестве российского царя Михаила за иверские земли и напоминали шаху о единоверии и о давнишнем покровительстве России всем землям грузинских царств. Царь, мой светлый Луарсап, немедля шли гонцов в Терки, проси воеводу Русийского на помощь. Пусть пришлет христианского войска стрельцов с огненным боем. Знай, мой царь, незаконорожденный царевич Магометанин Хосро открыл свои хищные глаза на картлийский трон. Да не будет царю царствующих Луарсабу страшна битва с Коршуном. Царь мой, пошли со своими людьми в Терки и моего гонца, верного Амара. Он, по желанию Азнаура Дато, находился при русийских послах и учился толмачить у русийских людей. Умоляю, во имя Пречистой Богородицы, не пренебрегай советом верной тебе Харишани. Уповаю на милосердного Бога, он снизошлет благословение на царя Луарсаба, снизошлет прозрение, дабы ты, как в волшебном кристалле, мог разглядеть твоих ближних князей. Да восстановится страна наша, и верская земля, и христианство, да не погибнет вера Христова и твой царский род, приложила руку княгиня Харишани. Харишани позвала слугу Амара, сопутствующего ей с детства. Амар не раз клялся. Он за княгиню Харишани с удовольствием проглотит раскаленный кинжал. Выслушав Харишани, Амар сказал: «Или он сегодня увидит Луарсаба, или черт увидит сегодня его, Амара, на своем вонючем обеде. В Терки он тоже проберется, если даже царю Луарсабу не угодно будет его послать. Он давно дал обет пожить в русийской стране, дабы очиститься от мусульманского поганства. Это слово он выучил у русийских послов». Амар смущенно провел по опущенным густым усам, когда Харижане велела ему снять чоху и тут же зашила послание под левый рукав. Она сунула тугой кисет в карман чохи, перекрестила Амара и дала на счастье поцеловать свою руку. С наступлением темноты Амар незаметно выскользнул на своем коне из стана. Отряд Курчи, легкой персидской конницы, проходил длинное глухое ущелье реки Дебедачай. Курчи-баше осторожно осматривал местность. За конницей двигались колонны Шах-Севани. И в центре своих отборных войск на золотом коне, украшенном крупной бирюзой и перьями, величественно ехал Шах-Аббас, окруженный пышной свитой. Рядом с шахом ехали Караджугай-хан и Саакадзе. Властелин в ожидании победы Карчихана переносил свой стан из Кахетти на южный край равнины Ада, Джо-Джо-Хетта. Мутный рассвет едва осветил шатры из козьих шкур. Иранский стан, раскинутый на равнине и на склоне, еще спал. Бродили только караульные сарбазы. Вдали над полосатым шелковым шатром шаха Аббаса развивалось оранжевое знамя золотым львом. Внезапно на сторожевом холме персидский набат рассыпал тревожную дробь. На окровавленном коне в стан ворвался Чапар, придерживал повязку на лбу. Несмотря на ранний час, Чапара сразу пропустили к шахскому шатру, и он, соскочив с коня, распростерся ниц перед закрытым пологом. Стан пришел в движение. Полусонные сарбазы, хватая оружие, выбегали из шатров. Проснулись ханы, но никто не решался нарушить сон повелителя Ирана. На ходу, набрасывая бурку, крупными шагами приближался Саакадзе. Посмотрев на распростертого Чапара, Караджугай-хан перешагнул через него, отстранил дежурного молодого хана и осторожно вошел в шатер. «Говори!» – послышался грозный голос шаха Аббаса. Телохранители шаха втащили Чапара в шатер. Заплетающимся от страха языком Чапар поведал об ужасном поражении Карчихана. Сначала все предвещало победу. Высланные Луарсабом с правого края Ламта-горы дружинники на черных конях и с левого края на белых, увидя тучу сарбазов, повернули коней за своими начальниками и позорно ускакали обратно, не приняв боя. Их преследовали до самой лощины, где они мгновенно исчезли. На стрелы и на раскаты пушек грузины не отвечали. На всех выступах зоркие сарбазы видели смятение. Сам Карчихан с высокой горы наблюдал, как грузинские дружины вскакивали на коней и бежали со всех укреплений. Но осторожный Карчихан только ночью повелел начать общий штурм Ламта-горы. Сарбазы плотными рядами, сливаясь с ночным мраком, бесшумно подползали к укреплениям. Курды первые вскарабкались на средние утесы и сбрасывали вниз плетеные лестницы и канаты. Когда весь склон был облеплен сарбазами и курдами, стали втаскивать метательное оружие. В корзинах поднимали пищали, зажигательные снаряды, стеклянные шары, наполненные зловонным ядом и порохом. Курды начали взбираться выше, таща за собой крючки и плетеные лестницы. И когда они уже закидывали веревочные петли за зубцы крепостных стен, на боевых башнях внезапно запылали тысячи огромных факелов. Напрасно сарбазы и курды прижались к скалистым бокам. Пламя осветило все выступы и склоны, и словно рухнула Ламта-гора. С громоподобным грохотом обрушились глыбы камней, бревна, лилась горячая смола, известь, обвалом сыпались песок, мелкая соль, угольная пыль. Лопались стеклянные шары, воспламенялись зажигательные снаряды, зловонный яд и пылающий порох довершили поражение сарбазов. Тысячи зажженных стрел догоняли спасавшихся. Сарбазы, стоящие у Ламта-горы, обогнув подножье, бросились к равнине, но из темных расщелин выскочили всадники на черных и белых конях и, преследуя, рубили бегущих. Карчихан с мазендаранцами спешил укрыться в узком ущелье Куры, но легкая грузинская конница, перерезав дорогу, обрушилась на Карчихана. И только благодаря храбрости и ловкости хану удалось прорвать смертельное кольцо и ускакать с горсточкой мазендаранцев. Спасшиеся сарбазы видели, как всю ночь на высоком выступе Ламта-горы стоял воин в белой бурке и высокой белой папахе. Вечером прискакал Карчихан. На Агаране хан поклялся вернуть в беспощадном покорении Гурдистана славу непобедимого полководца. Саакадзе усмехнулся. Разве можно доверчиво лезть в львиную пасть? До первой звезды совещался встревоженный шах Аббас с ханами, а когда остался один, погрузился в невеселые думы. Он рассчитывал на беспрепятственное шествие по Грузии, но еще не переступив порога Картли, потерял большое войско. Сильно тревожила Турция. Необходимо захватить горы, дабы отрезать османам путь на соединение с Луарсабом. Султан Ахмед глуп, но визир осман двух султанов проглотит. Надо спешить, ибо сказано, опоздавшего всегда ждет неудача. Ханы клянутся, лев Ирана непобедим. А разве однажды лев не погиб от укуса комара? Надо спешить в горы. Тревожила и Ганджа, где оставлены российские послы. А что, если их не сумеет удержать Хосроу Мирза? Не пленники ведь послы. А что, если российский царь веру выше торговой дружбы поставит? Говорят, отец молодого царя – патриарх. Нет, опасно медлить, как с Астраханью. Необходимо покорить Грузию и Шамхалат. Но как? Затруднительное положение шаха Аббаса разрешили грузинские феодалы. На верхней башне Ламта-горы реет знамя багратидов. Но в грузинском стане не празднуют победу. В стане тихо. Луарсаб знает, это только начало. В белом шатре, переполненном дружинниками, слышится проникновенный голос архиепископа Феодосия. Раскачиваются кадильницы и стелят синий дым перед потускневшей иконой Кватахепской Божьей Матери. В шатрах князей шумно, каждый заносчиво старается приписать победу себе, каждый думает о выгоде своего замка. Шадиман усиленно разжигает воображение князей обещанием богатых трофеев в случае поражения шах, а главное – избавлением от азнаурской опасности. Только в шатре Баграта тихо, говорят шепотом. «Уж не думаешь ли, мой светлейший Баграт, стоять, как верный дружинник, в лощине укрепляя трон Луарсаба?» «Нет, мой Андрюхапар, думаю другое. Надо уйти не слишком поздно, но и не слишком рано. Бог знает, как может повернуться война. А вдруг Зураб и Нукзар устыдились и придут на помощь Луарсабу? Вдруг собачник Мухран Батони притащится сюда со своей бесчисленной сворой? Вдруг Трифилип пригонит монастырских чертей? Вдруг Георгий Миретинский, как дурак, вмешается не в свое дело? А разве Леван, Дадиани или Мамия Гуриели не чувствуют, где пахнет золотом? А когда ты видел Атабага Манучара сидящим дома, если у соседей праздник? Только убедившись, что перечисленное не сбудется, можно уйти. Иначе навек потеряешь Картли и картлийский трон багратидов. И тогда можно очутиться в Исфахане и, поселившись против дворца Заказа, созерцать его величие, обгладывая кости шахского стола. Не раз свелась эта дружеская беседа. Баграт выжидал. Первый бой встревожил его. Луарсаб может победить, и тогда он, Баграт, навсегда распростится с картлийским троном. Но зачем ждать, если прийти сейчас после победы Луарсаба, шах особенно оценит такую покорность? Если прийти после победы шаха, то не посмеется ли персидский лев над запоздалой преданностью? Не отдаст ли проклятому Сакад за замки его и Андукапара? Конечно, посмеется и, конечно, отдаст. Нет, надо прийти вовремя. Не слишком рано, но и не слишком поздно. Тем более цари Эмирети, Гурии и Самыгрелы медлят. Баграт, Симон и Андукапар ночью незаметно стянули свои дружины и вывели их из ущелья, оголив правые отроги Ламтагары. Когда Луарсабу утром донесли о бегстве трех князей, он задумчиво сказал: «Это только начало». И действительно, князья, узнав о бегстве светлейшего Баграта и Андукапара, переполошились. Не опоздать бы им, ведь шах обещал всем явившимся к нему с покорностью ферманы на сохранение замков и награду владения тех князей, которые остались верными Луарсабу. Через день Луарсаб узнал о новой измене. С верховьев речки Алгети увел свои дружины Цицешвили. Обнажив Карадуханинское ущелье, скрылся с конными лучниками Джавахишвили. Тихонько ночью за ним ускакали князья Магаладзе с легкоконными дружинами. Зараженные бегством картлийских князей, кахетинские князья Нодар Джорджадзе и Давид Асланишвили сняли с позиции и увели конницу Теймураза. И тотчас же из лачины четырех гор вывели личные дружины Эристави Ксанские. За ними, снявшись с высот, исчез со своей дружиной Пешанг Палвандишвили. Эта неслыханная измена князей Картли в момент напряжения всех народных сил, в момент победы, сильно подорвала дух народа. Города и деревни, замкнувшись, не знали, на что решиться. «Князья изменили, а если Шадиман победит нашими руками, еще тяжелее на шею ярмо наденет. А шах, если победит, что наденет? Шах не победит, Георгий Сакадзе не пустит». Из Кахети старый Роин пришел. Клянется, Георгий в Казесхеве к народу доброе сердце держал. Георгий на народ не может сердиться, против князей идет. С народом Георгий дружен, тебе тоже надо верить. Такие разговоры не прибавляли дружинников Луарсабу. И с вершины Ламтагары Луарсаб видел, как на равнину Ада, Джоджохета, лавиной хлынуло иранское войско, стремясь к обнаженным позициям. В этот час Асламас привел к Луарсабу гонца от Хоришани. На гонце клочьями висела бурка, из рваных цаги торчали посиневшие пальцы. Видно, нелегкий путь проделал Ламар. Прочитав послание, Луарсаб посветлел. Сколь отрадно знать о душевной чистоте грузинской женщины. Луарсаб призвал в свой шатер Гуния и Асламаза. Он поблагодарил начальников Твалатской конницы за верность багратидам и спросил, хотят ли они оказать большую услугу Картли. Гуни и Асламас вынули шашки и на скрещенных лезвиях поклялись верности царю. Гуарцап сказал о своем секретном намерении послать их опытных в боях и в красноречии за помощью к русийскому воеводе. Ночью, воспользовавшись вьюгой, Асламас и Гуди, выбрав верных дружинников, 20 на черных конях и 20 на белых, в сопровождении Амара выехали тайно от всех, особенно от Шадимана, через горы в Терки. Утром Шадиман язвительно докладывал Луарцабу о позорной измене Азнауров Гуни и Асламаза, бежавших ночью с 40 дружинниками. Луарцаб выразил сожаление, что позорный пример князей заразил и Азнауров, и, словно не замечая неудовольствия Шадимана, повелел младшему Херхиулидзе пригласить царя Таймураза. На чрезвычайном совете Луарцаб, Таймураз и Шадиман решили не жертвовать бесцельно последним войском, вырваться из окружения и отступить к Тбилиси. Медленно спустилась с высокой башни Ламта-горы знамя багратидов. Корешане сегодня особенно оживлена. Она на совместной утренней еде с барсами и Георгием весело передавала новость, взволновавшую гарем. Ночью лев Ирана перепутал жен и вместо самой юной, третьей, попал к самой старой, первой. Обнаружив на рассвете ошибку, лев гневно пригрозил евнуху выколоть глаза. Но Чапар с Ламта-горы отбил у льва Ирана память, и евнух пока видит разницу между львицами Ирана. Барсы шумно встретили рассказ Харишани. Георгий хмурился, Дмитрий молчал, и в первый раз за всю жизнь перед ним остался нетронутым кувшин вина. Барсы рвались в картли, и Георгий поспешил к шаху Аббасу с предложением нового плана взятия им и барсами Ламта-горы. Как бы в знак смирения перед шахом, Георгий был одет в скромную грузинскую чоху, на простом кожаном ремне висела шашка, некогда подаренная Нукзару. Еще издали Георгий увидел у шатра шаха оживленную толпу ханов и начальников сарбазов. Шахская стража прогуливала трех берберийских коней в дорогом уборе. Перед Георгием почтительно расступились молодые ханы. Георгий откинул полог шатра и ужаснулся, словно раскаленное железо обожгло лицо. Он с усилием разжал руку, сжимающую рукоятку шашки. Овладев собой, Георгий вытер на лбу холодный пот и с непроницаемым лицом вошел в шатер. В приемной шатра толпились ханы. Баграт, Симон и Андукапар в персидских одеяниях и чалмах ждали выхода шаха. Георгий увидел, как вышел шах, и князья бросились перед ним на колени с выражением полной покорности и просьбой принять их в число воюющих с Луарцабом. Баграт и Андукапар особенно старались уверить шаха в своей преданности. Георгий заметил, как шах едва скрывал счастливое изумление. И действительно, шах несказанно обрадовался и, кстати, вспомнил, как этот Баграт и Андукапар чуть не изрубили Али-Бейндура, приняв его за турка. Весь следующий день прошел в приеме гостей. Прибыли Магаладзе, Джавахишвили, прибыли и другие князья, все враги Саакадзе, с которыми он жаждал встречи в бою, которых мечтал раз навсегда убрать со своей дороги. Князья один за другим изъявляли готовность принять магометанство. Шах повелел ханам приказать иранскому войску не приближаться на расстояние Агаджа к владениям прибывших князей, но не щадить непокорных, оставшихся верными Луарцабу. На вечернем пиру шах торжественно вручил князьям ферманы на неприкосновенность их жизни и замков. Вместе с ферманами были преподнесены драгоценные дары. Потрясенный Саакадзе с презрением отвергал все попытки князей сблизиться с ним. Князья, скрывая бешенство, вынуждены были выражать Саакадзе приближенному шаху Аббасу уважение и даже восхищение. Узнав об оставлении картлицами Ламта-горы, шах Аббас снял стан, оставил правителями Кахети князей Нодара Чорджадзе и Давида Асланишвили и повелел Саакадзе пройти юго-западные земли Картли, а сам пересек с войском Куру и Иори, обошел Тбилиси с севера, переправился через Арагви, победоносно прошел Цхета и стремительно направился к Гори. Теперь шах Аббас был спокоен. Все попытки османов прийти на помощь Луарцабу со стороны Ахалцехе разобьются о грозные стены горийской цитадели. Глава 22. Безмолвные долины и предгорье Картли. Не тянутся по аробным путям арбы, не слышно урмули. Не вздымаются веселые дымки из очагов, не звенят песни девушек за вышиванием, не сзывают пандури на игру в лило и малаки, не сбивают наездники шашками чашу, не спускаются женщины с кувшинами к горному роднику, не танцуют вокруг храма в праздничной ликури, не резвится табун молодых коней. Через сердце карты идет шах-аббас, идет враг грузин, но не покорится народ врагу. Собираются крестьяне, упрямо вглядываясь вдаль, шепчутся. Люди! Князья с шахом идут, спокойствие картли обещают. Напрасно думают, такое не поможет, уже многие не верят. Люди! Гонцы князей грозят отнять скот убежавших. Напрасно думают, такое не поможет, уже многие скрылись. Люди! Гонцы князей угрожают сжечь наше жилище. Напрасно думают, такое не поможет, уже многие скрылись. Люди! Гонцы шаха угрожают непокорным рубить головы. Напрасно думают, такое не поможет, уже многие скрылись. Люди! Гонцы шаха обещают милость повелителя Ирана. Напрасно думают, такое не поможет, уже многие скрылись. И несмотря на зимнюю стужу, народ, проклиная князей-изменников, уходил в холодные леса и за ледяные скалы. И шах-аббас сумрачно проходил опустевшие долины Арагби, Куры и Ксани. Гнев все больше охватывал властелина Ирана. Шах не сомневался, что влиятельные князья Гурджистана, с незапамятных времен заискивавшие перед персидским львом, и сейчас не только раболепно падут ниц перед лучами солнца Ирана, но принудят к тому и царей Картли и Кахети. И вдруг рабы осмелились исчезнуть. Охваченный жаждой мщения, шах приказал освещать дорогу коню. И на всем кровавом пути персидских полчищ запылали деревни. Молчит дремучий ничбистский лес, зимний ветер воет в оголенных ветвях, серебряный иней качается на мохнатых лапах сосен. Далеко в берлогу забрался медведь, изредка промелькнет олень или шустрая белка покажется на колючей ветке, осыпая сухие иглы. Суровое безмолвие леса нарушили торопливые шаги. В медвежьей пещере спешили старые, спешили молодые. Здесь, на поваленном дереве, покручивая ус и нагайкой ударяя по цаге, стоял Квлевидзе, утром прискакавший из Эмирети по просьбе гонцов из Дзегви, Ничбисси, Хидистави и Ахалкалаки. Около него собралось несколько азнауров. Выборные от деревень раздавали оружие. Старые и совсем мальчики жадно хватали шашки, щиты и самострелы. Народ шумел. Не слушая друг друга, одни требовали немедленно двигаться навстречу собаке Шаху, другие уговаривали ждать Саакадзе. «Что делать?» — кричал высокий ничбисец, и огненная борода его разбивалась, как пламя. «Может, перс решил из наших шкур седла для сарбазов делать? Почему не видим гонцов от Саакадзе? Может, его гонец еще не родился, а мы ждать здесь будем? Зачем Саакадзе, народ? Саакадзе сейчас золотые цаги носит. Кто такое сказал? Разве эту шашку не Саакадзе прислал?» — кричал молодой дружинник из Хидистави. Выборный от Дзегби сурово крикнул: «Почему слова как солому крошить? Пусть скажет Азнаур Квлевидзе, как решит он, так и будем делать!» И добавил упрямо: «Медвежья пещера кто обогатил?» Обрадованно подхватили: «Говори, Азнаур Квлевидзе, как скажешь Батону, так и поступим!» Квлевидзе, пошептавшись с Азнаурами, громко крикнул: «В чем дело, люди? Саакадзе оружие вам прислал? Очень хорошо. Саакадзе персов к вам привел? Очень хорошо. Берите его оружие и бейте его персов!» Одобрительный смех раскатился по ничбисскому лесу. Выполняя повеление шаха покорить ему юго-западные земли Картли, Саакадзе шел к верховьям Алгети. На Саакадзе переливали синевой рыцарские доспехи. Мессир, стальная сетка, не спадавшая с шишака, пластичное забрало, налокотники, наколенники и щит. Также были закованы в броню и барсы. Они страшились быть пронзенными грузинской стрелой. На все пути Саакадзе разорял владение князя, еще не успевших добраться до шаха. Точно огромные факелы, вонзенные исполином, скалистые расщелины, пылали на вершинах замки. Грохотал камень, звенело стекло. Обуреваемый гневом, Георгий Саакадзе брал приступом замки, беспощадно истреблял дружинников, защищавших князей, и зачислял в личное войско перебегавших к нему или к барсам. К восторгу сарбазов и грузинских дружинников Саакадзе разрешил им все отобранное у князей разделить между собой. И за войском потянулся длинный вьючный караван, табуны коней и рогатый скот. Переправившись через Алгетти, Саакадзе провел войско через Бертвиси на Манглиси. Перейдя перевал, он спустился в Кафтихсхеви и двинулся через Ахалкалаки в горы на соединение с Шахом Аббасом. На всем пути следования Саакадзе пылали замки. Победоносно подходят к горе сплоченные колонны Шах-Сивани. Мерно рассыпается дробь думбеков. Тяжелый топот гулко отдается в лощине. Свинцовый синевой отсвечивают наконечники копий. На тюрбанах минбажи колышутся перья. Позади последних рядов сарбазов на верблюдах, в раззолоченных закрытых кибитках, передвигается гарем шаха, окруженный ханами, евнухами и телохранителями. Впереди на позолоченном шесте развивается иранское знамя. На спине золотого льва торжествующие лучи восходящего солнца. Но небо над горе сумрачно и непроницаемо. Уже большая часть Шах-Сивани сползла в широко раскрытые ворота горийской крепости, оставленной картлийским войском. Внезапно справа и слева, точно гордый град, застучали копыта. Грузинская конница лавой навалилась на Шах-Сивани. Плевидзе с азнаурским отрядом, увлекая за собой народное ополчение, врезался в гущу сарбазов. Два азнаура со своими дружинами подскакали к крепостным воротам, стремительным ударом разрубили колонну и загородили проход. Неожиданность нападения внесла замешательство. Направляя на грузин копье, пищали или лук, сарбазы получали удар сзади. Завязался ожесточенный бой. Народное ополчение прижало сарбазов к первой линии крепостных стен, засыпая их стрелами, камнями, ударами топоров, шашек, кос и кинжалов. Шах Аббас, остановленный битвой, беспокойно оглядывался на свой гарем. Караджугай с главными силами следовал по правому берегу Куры, а Эреб-хан сражался с войском католикосов, прикрывавшим отступление Луарсаба. На лице Плевидзе сияла радость. Он, засучив рукава чохи, вертелся точно ужаленный на своем коне, и его шашка с визгом рассекала воздух. Он подбадривал шутками своих и бесил сарбазов презрительными кличками на персидском языке. «Люблю веселую битву!» — воскликнул нечбитец с огненной бородой, спуская тетиву. Стрела со свистом пронеслась над головой шаха Аббаса. Шах не пошевельнулся. Саакадзе еще издали услышал шум боя и, пришпорив джамбаза, помчался по долине. «Эх, Саакадзе пришел! Победа, дорогой!» Насмешливо встретила Георгия народное ополчение. С поднятыми шашками картлицы бросились на Саакадзе. Георгий, привстав на стременах, высоко поднял меч. От него шарахнулись, но азнауры, подбадриваемые Квлевидзе, наседали на Георгия. Барсы с обнаженными шашками вломились в середину. «Георгий!» — шепнул Дато. «Что делать?» «Что делаете всегда в бою?» И Саакадзе ударил в грудь налетевшего азнаура. Возмущенные азнауры осыпали барсов отборной бранью, ополченцы насмешками. «Эй, барсы, почем продали шкуру перцам? Смотрите, люди, как барсы окрепли на люляк-кебабе! О, настепцы, где потеряли грузинские шашки?» Азнауры бросились на барсов, скрещиваясь, заскрежетали клинки, кружились кони, салитые кровью. Азнаур в белой чохе, вертя клинок, подскакал к Дато. Глаза Даутбека потемнели, он тяжело дышал. Еще миг, и смертельный клинок опустится на голову Дато. Даутбек вскинул саблю, рука его дрогнула, он отвернулся и наотмашь ударил по белой чохе. Бледный он смотрел на несущегося без всадника коня. Барцы отчаянно отбивались. Сарбазы, защищая своих минбажей, рубили ополченцев. Из-под копыт летела снежная пыль, расползались красные пятна. Азнауры, не обращая внимания на сарбазов, старались окружить барсов. «Растом, рубись! На нас благосклонно смотрит Шахиншах!» — крикнул Саакадзе. Рослый азнаур, круто повернувшись на коне, ударил шашкой. Пануш схватился за плечо и припал к гриве. Элисбар подхватил Пануша и поскакал с ним в сторону шаха. Боль и ярость охватили Димитрия. Этого силача Азнаура он помнил по Асурамской битве. И Димитрий рассек плечо Азнаура. Флевидзе, выровняв коня, подскакал к Георгию, наискось замахнувшись обогренной кровью шашкой. Сагадзе вздыбил Чамбаза и боковым ударом меча выбил из рук Клевидзе клинок. Перегнувшись, он сдавленно сказал: «С кем деретесь? Всех перерубим. Спасайтесь в ублесцехе». Клевидзе свесился с седла и подхватил свою шашку. Дато наскочил на Клевидзе, клинком плашмя ударил по кольчуге и почти на ухо шепнул: «Спасай народ! Караджугай подходит!» Клевидзе, точно раненый, припал к седлу и вынесся на бугор. Подскакавшему к нему Азнауру он крикнул: «Ублесцехе! Все за мной! Ублесцехе! Ублесцехе!» Прокатилось по рядам грузин. Шах Аббас, наблюдая битву, любовался барсами и Георгием Сакадзе. Он не видел, как Матарс рубанул еще убитого сарбаза, и с удовольствием заметил, как Матарс вытирал окровавленное лезвие о круп коня. Элисбар скакал, придерживая пануши. Охраняя их, сзади мчался Арчил, сверкая каской и панцирем. Вдруг Арчил круто осадил коня. Он увидел, как притаившийся за камнем огнебородый целится в Шаха. Арчил резко повернул коня и загородил с собой повелителя Ирана. Стрела врезалась в его поднятый щит. Исполняя приказания Сакадзе, Шах Сивани расчищали путь к воротам горе для въезда Шаха. Барсы и конные сарбазы бросились в погоню за азнаурами, отступающими в Уплесцихе. Азнауры и ополченцы, отстреливаясь из луков, обогнули лощину, и когда первые сарбазы подскакали к трем холмам, они не увидели ни одного грузина. Только ветер взлохматил легкий снег и высоко взметнулся встревоженный коршун. В эту неспокойную ночь в монастыре Горис-Чивари, крест Гори, высящемся на вершине утеса в сводчатой келье при мерцании светильника, седой монах записал: «Присутствие Шаха Аббаса только раз зажгло храбрость картлицев, истребивших в час времени до 2000 перцев». Эрасти предсказал Арчилу большую награду. Наутро, торжественно принимая на площади ключи от Горисцихи, Шах Аббас вспомнил высокого грузина. Призванный Арчил раболепно распростерся у ног повелителя Ирана. Шах спокойно произнес: «Подымись, раб, как ты дерзнул стать впереди меня во вчерашней битве?» «Для спасения твоей жизни, великий Шах», — ответил Арчил, упав на колени. «Так ты считаешь себя храбрее льва Ирана?» Шах погладил золотой эфес Ятагана. «Отсечь дерзкому голову!» Подбежали сарбазы Шах Сивани. Сверкнуло лезвие, и голова Арчила покатилась по замерзшей площади. Барсы быстро взглянули на Сакадзе. Арчил — верный телохранитель Георгия, выросший у него в доме. Лицо Сакадзе осталось неподвижным. Только Папуна заметил легкую бледность и чуть дрогнувшую морщинку глаз. «А может, просто устал? Много ночей не спит, нелегко ему», — подумал Папуна, уходя подальше от тяжелого зрелища. Эрасти с ужасом смотрел на обезглавленного Арчила, не в силах отвести взгляда от застежки на окровавленной шее. Он вспомнил, как Сакадзе когда-то в Ананури спас этого Арчила от продажи туркам. Видно, суждено было ему погибнуть от руки мусульман. «Видно, нам всем суждено погибнуть от руки проклятых мусульман», — сдавленно проговорил Дато, отойдя подальше с Ростомом. «Но Георгию, как видно, никого не жаль. Все готов отдать разбойнику. Ростом, если сомневаешься в Георгии, лучше сейчас от него уходи. Нарочно с нами холоден, не хочет мешать с нашим решением». «Дорогой Дато, я не такой крепкий, как ты и Даутбек, и не такой слепой, как Дмитрий, но я никуда не уйду. Разве мы можем сейчас жить друг без друга? Я оставил молодую жену, двух детей, я связал свою жизнь с дружиной барсов. Но я хочу знать, не волками ли мы вернулись на родину? Слышал, как народ проклинает Георгия?» «Слышал. Думаю, народ скоро сменит проклятие на благословение. Но ты хорошо знаешь, не Георгия в том вина, что так вышло. Перс обманул Георгия, обманул нас всех. А ты думаешь, легко Георгию это пережить? Мы вместе страдаем, Георгий один. Что же теперь будет, Дато? Только Георгий знает, что будет. Это он кует по ночам крепкую подкову, он не спит, обдумывая месть шаху и князьям. Не будем отягощать его душу нашими сомнениями, должны ему верить, иначе мы не помощники его планам. Смотри, Дато, На гребнях гор сторожевые башни все еще посылают огненные предупреждения. Думали ли мы когда-нибудь, что эти огни зажгутся против нас? А снег, как саван, горы окутал. Успокойся, Ростом, скоро мы и сами зажжем огни призыва. Папуна и Расти неотступно, словно тень, следовали за Саакадзе. Папуна тревожно поглядывал на застывшие глаза Георгия. «Уж не принял решение», — подумал Папуна. Расти тоже думал о горячо любимом господине и друге. Он также не обманывался и чувствовал, не остановится Георгий Саакадзе, пойдет до конца. Но сколько ни ломал себе голову, не мог додуматься, где же этот конец и какой он будет. Все равно, лишь бы от себя не прогнал, лишь бы с ним не расставаться до последнего часа. Без него не надо ни жизни, ни радости. До поздней ночи бродили барсы по отдаленным улицам горя. Вот она, родная земля. Там, за этой синеющей полосой, Насте. Но они уже не мечтали увидеть ее. Не рвались туда. Стоит сжимал сердце. Огонь сжег глаза. Они бродили по горе, боясь остаться одни, боясь мягких постелей и жестких мыслей. Раненым шакалом выл горный ветер. На холодном бледном небе, точно брошенный, обледенелый щит, бледнела луна. Густые предрассветные туманы клубились над вершинами. Луарсав, поняв бесполезность подвергать Тбилиси разгрому, вывел последние дружины твалатцев и отступил с ними в Самухрану, наскоро укрепив подступы к Мухране. Луарсав инстинктивно избегал сражения с Георгием Саакадзе. Не от недостатка храбрости, но во имя Текле. Он думал, если она жива, то пусть ужас не наполнит ее нежное сердце. Я не погибну от руки ее брата. И ее брат не погибнет от моей руки. А если встретимся, один из нас живым с поля брани не уйдет. Пусть Бог его покарает за измену своей стране. А моей Текле и без того много горя. Эреб-хан, узнав от лазутчиков о месте нахождения Луарсабы и о малочисленности его дружин, бросился на рассвете к укреплениям Мухрани. Старик Мухран-Батони по приказу Луарсаба заперся в своем замке с крестьянами и дружиной. Шаниман, взволнованно глядя на Луарсаба, дрогнувшим голосом заявил, что он решился на рискованный шаг. Он сумеет убедить проклятого льва Ирана в желании Луарсаба быть в вассальной зависимости, и пусть шах обложит какой угодно данью народ Картли. Потом, когда уйдет в Иран, с помощью турок избавимся от персидского удовольствия, уверенно закончил Шадиман и ускакал с усиленной охраной в горе. Луарсаб с отвращением подумал, бежит к шаху, опасаясь Саакадзе. Царь и не подозревал, что еще накануне прибыл от Андукапара оруженосец с долгожданным ответом. Шах милостиво подписал ферман о неприкосновенности Марабты и ее владетеля. Князь Шадиман Бараташвили может спокойно последовать в горе, где лев Ирана сейчас удостаивает своим высоким вниманием картлийских князей. Шадиману не в чем было упрекнуть себя. Он спасал царя Луарсаба, а заодно и личную дружину, которую, отступая с Ламта-горы, направил в Марабту якобы для защиты замка от Саакадзе. На второй день Луарсаб и Эреб-хан сошли слишком близко, чтобы можно было разойтись. Луарсаб вспомнил, как Эреб-хан когда-то приезжал в Метехи за бедный Тенатин. «О, где она теперь, моя бедная сестра? Где близкие мне люди? Одни погибли, другие изменили. Стоит ли беречь свою жизнь?» «Конечно, стоит. Мой народ остался мне верен». «Царь, осторожней!» — вскрикнул один из Херхиулидзе. Луарсаб обнажил меч и ринулся, пришпорив коня на Эреб-хана. За ним 9 братьев Херхиулидзе и вся твалатская конница. Началась последняя сеча. Эреб-хан рвался к Луарсабу, но шашки братьев Херхиулидзе подстерегали смельчаков. Валились сарбазы и дружинники. Здесь не было пощады и сожаления. Каждый, падая, старался нанести последний удар врагу. К Эреб-хану подскочил Юзбаше. «Скорей, хан! Сарбазы погибли в этих проклятых лачинах! Скорее, во имя Аллаха, пока не поздно, мы уже в плену!» Оглянулся Эреб-хан. Только небольшой отряд конницы защищал его. Все ближе надвигался Луарсаб. Повернул хан коня и, вздымая снежную пыль, мгновенно скрылся. Его бегство прикрывали конные сарбазы. Луарсап, в выступлении размахивая мечом, продолжал крошить оставшуюся горсточку. К нему подскакал бледный Баака. «Осмелюсь сказать, мой доблестный царь, больше некого убивать. Все персы погибли от твоей сильной руки. Но и все твалацы». Посмотрел Луарсап вокруг, и его дрожащие колени сжали бока хрипящего коня. Страшные груды тел сбугрили лощину. Глаза Луарсаба расширились. Он беспощадно развел руками. Выпал тяжелый меч багратидов, и гулко стукнулся о кольчугу младшего херкиулица. Все девять братьев, изрубленные, лежали вблизи царского коня. Только теперь Луарсап понял, какой ценой он остался цел. Луарсап прикрыл ладонями лицом. Когда он поднял голову, глаза его встретились с глазами Баака. «Мой Баака!» — мог только выговорить Луарсап. Баака поднял меч и подал его царю. Луарсап обнял Баака. Горячая слеза упала на щеку князя. Только выбравшись из злочины смерти, Баака поведал Луарсапу, почему он, Баака, оставил Метехи. «Всю ночь тбилисцы не спали. Кто прятал богатство, кто, наоборот, украшал дома. Запестрели ковры, шали. Особенно старались амкары. Их лавки настежь открыты, тоже разукрашены. Во всех духанах готовятся кушанье, везде зурначи и лучшие танцоры. Что за причина к веселью? Готовится к встрече Георгия Саакадзе и Караджугай-хана. Один, не захотевший назваться, прислал ко мне амкара Сиуша с настоятельным советом покинуть Метехи. Царица Мариам? Конечно, мой светлый царь. Я ее умолял уехать со мной. Она не соглашалась. От Гульшари известие получила. Княгиня советует остаться. Говорит, ничего не изменится». Луарсап слушал рассеянно. В полудню подъехал Теймураз с семейством. Два царя без царства и без войска смотрели, как оставшиеся в живых с почетом и воинственными песнями хоронили грузинских тружинников в братской могиле. Братьев Херкиулидзе Луарсап велел похоронить отдельно. Когда положили их в вырытую яму, Луарсап, оторвав от своей куладжи драгоценную застежку, бросил в могилу и сказал: «Если я еще буду царем Картли, на этом месте воздвигну храм из белого мрамора на 9 колоннах. Спите, мои храбрецы, вашу кровь родина не забудет». Луарсап отвернулся. Метехские копьеносцы посмотрели на вздрагивающие плечи Луарсаба, и вдруг неистово охватило их. Обнажив шашки, они ожесточенно набросились на трупы врагов, отсекая у них головы. Вскоре на только что зарытых могилах выросли пирамиды из голов персиян. «Это лучший памятник для храброго воина», — сказал Луарсаб, с трудом садясь на коня. Он подъехал с Теймуразом к крестьянской лачуге, где их ждала семья Теймураза. Через час оба царя и Баака с метехскими телохранителями двинулись в Амерети. Луарсап обвел взором родные горы и медленно повернул коня. Глубокое молчание нарушал только стук копыт. Анна Арнольдовна Антоновская. Книга вторая. Жертва. Часть четвертая. Глава 23. На правом берегу Куры тянулись желтовато-пыльные холмы. Чернели кустарники и деревья. Высохшие травы вяло висели по стремнинам. Редкие прошлогодние листья съежились на ежевике и можжевельнике. И только зеленели большие плющи, свисая с деревьев, и едва расцветали февральские душистые фиалки белого и бледно-лилового цвета. Уже виднелись очертания тбилисских стен, когда войска Георгия Саакадзе и Караджугай-хана сошлись у синего монастыря. Наступили сумерки, и Саакадзе предложил расположить стан в Сабуртало. «Необходим отдых сарбазам и коням, потом опасно ночью подходить к крепости. Тбилисцы плохо шутят, особенно если там Луарсап. Надо помнить, Ламта-Гару, нельзя доверять тишине. Наверное, на стенах кипят котлы с жиром и смолой. Наверное, стрелы смазаны ядом. Наверное, бревна горячие их держат наготове. Удостой благороднейший ответом. Кипящий жир днем теряет свою силу. Мудрый из мудрых Караджугай-хан. О дне я еще не говорил, но лучше хитростью открыть ворота табори. До утра подумаю, и тебя прошу ночные часы уделить спасительным мыслям. Утром на совете порешим, как прославить Льва Ирана новыми победами. Когда ханы разошлись по шатрам, Георгий поднялся на шиферный выступ и долго смотрел на темнеющие Тбилиси. Вдали на салалакских отрогах вырисовывались величавые зубчатые стены Нарикала, террасами спускающиеся к Куре. Угрюмые скалы преграждали дорогу, тянувшуюся к югу города. Прозрачные облака, точно караван, приближались к башням и отдыхали после утомительного пути. Справа, окутанная мглою, скала свисала над лесистым обрывом, где виднелась белеющая галька обмелевшего ручья. На вершине мерцал одинокий огонек, а над скалой глубоко врезывался в небо волнистый саганлукский хребет. Настороженная тишина наполняла котловину. И только свежий ветер, налетая с дегомского поля, теребил ветви старых чинар. С волнением смотрел на Тбилиси Георгий. Он вспомнил свой первый приезд в этот город, полный очарования. Как он тогда доверчиво смотрел на будущее. Как жаждал подвигов. Здесь он вкусил отраву славу. Здесь встретил свою Русудан. «С большой радостью принимаю тебя, Георгий, в число друзей». Эти слова, сказанные ему Русудан, и сейчас звучат могучей музыкой. Здесь его Текле познала вершину счастья и бездну злодейства. Здесь, на амкарских выборах, открылось ему значение объединительной силы. Союз Азнауров. Он еще тогда понял Амкар, оценил их сплоченность, их мастерство, их гордость от сознания своей власти над камнем, кожей и металлом. Он знает, что такое гордость. Он умеет ценить это чувство и все может простить, кроме раболепия. Вот почему он любит Русудан, женщину, сотканную из гордости. Вот почему ему так дороги барсы, эта дружина воплощенной гордости. А разве его раболепство перед шахом не есть гордое сознание своей силы? Разве не он, Георгий Саакадзе из Насте, держал в закованной руке славу и позор шаха Аббаса у ворот Упадари? Позор и слава тесто связаны друг с другом. Но пусть не думает шах, что обманом обезоружил Саакадзе. Нет, Георгий Саакадзе знает, какой ценой окупается гордость. Вот почему сейчас он ни Караджугайхану, ни Шаху Аббасу не даст разрушить Тбилиси. Тбилиси — сердце Картли. Пока бьется сердце, человек жив. Пока цело сердце страны, страна жива. Когда совсем стемнело, Георгий приказал Ирасте: «Позови ко мне Датом. Но только помни, даже звезды не должны его видеть. А ты сторожи шатер. Если кто осмелится приблизиться, завой жалобно шакалом. Если свой подойдет, крикни кукушкой. Если от Караджугайхана гонец, закричи совой». Ирасти взглянул на Саакадзе, повеселел и бросился к выходу. Вскоре в прорези шатра мелькнула и скрылась тень. Более часа шептал Саакадзе на ухо Дато едва внятные слова. Дато также отвечал шепотом. Спрятав туго набитый золотыми монетами гесет, Дато незаметно выскользнул из шатра. Переждав, Саакадзе вышел следом за ним и, подойдя к палатке дежурного Минбаше, заявил о необходимости послать в дозор сарбазов. Минбаши запротестовал. «Сейчас ночь, сарбазы не знают местности, их всех перебьют». Подумав, Саакадзе велел позвать Дато и в присутствии Минбаши приказал: «Дато, выбери 2-3 дружинников грузин, пусть поедут по направлению к Мцхета и осторожно проведут, где теперь царь Луарсап. Скажи, чтоб к утру вернулись». «Опасно, Георгий, за каждым кустом подстерегают картлицы. Все равно убьют, людей жаль. Пусть переоденутся пастухами. Если вернутся, проведите прямо в мой шатер. Попробуем захватить Луарсаба. Поспеши, Дато». Недовольно пожал плечами, Дато отошел. Саакадзе вместе с Минбаше обошел спящий стан и вернулся в свой шатер. Вскоре трое всадников, закутанных в башлыки, мохнатые бурки, поскакали Мцхета, но, скрывшись за поворотом, резко повернули коней и помчались в обратную сторону. «Как думаешь, Дато, удастся нам проникнуть в Тбилиси?» «За этим едем, Ростом. Надо до света вернуться, лишь бы разведчикам удалось незаметно скрыться из стана», — сказал Даутбек. «Бедный Арчил, он бы это как волшебник проделал». «Ничего, Ростом, те трое тоже из араквинской дружины Арчила. Не хуже сделают. Раннее утро едва вырисовывало очертания Мцхетских гор. На крутом берегу Куры Эрасти прогуливал трех коней. Вернувшись из Тбилиси, барсы, сбросив башлыки, одели папахи. Эрасти, подражая сове, тихо крикнул. Из расщелины вылезли трое молодых дружинников, несмотря на пустынные берега, говорили шепотом. «Все поняли», — строго закончил Даутбек. Дружинники засмеялись, туго завязали башлыки и, вскочив на измученных коней, тихо поплелись к стану. Разойдясь в разные стороны, Дато, Даутбек и Растом, словно гуляя, незаметно вернулись в свои шатры, по пути проверяя сарбазов, стоящих на страже, и сердито расталкивая задремавших. Эрасти, зевая, слонялся по стану. Его знали все и никогда не спрашивали, почему он рано встал или поздно лег. Перед Эрасти заискивали, не без основания считая его ушами и глазами большого сардара. Никто не обратил внимания на Дато, вошедшего в шатер Саакадзе, тем более, что стан был занят прибывшими тремя дружинниками, ускакавшими вчера на разведку. Их повели к Караджугайхану, хотя они настаивали на необходимости раньше явиться к Дато Кавтарадзе, ибо он грозил переломать им головы и ноги, если они вернутся без сведений. Так, споря, они приблизились к шатру грозного хана. Выслушав дружинников, начальник шатра поспешил к хану. Вскоре их ввели в шатер. Разведчики с напускным испугом и притворством благоговением склонялись перед ханом. На его нетерпеливый окрик они, кланяясь и растерянно улыбаясь, пытались якобы овладеть собою. Прошло более получаса, пока, наконец, они собрались силами и начали медленно рассказывать. Эти-то полчаса нужны были Саакадзе для беседы с Дато. Потом пришли Даутбек и Растом, и вскоре все барсы сидели за кувшином вина у Саакадзе. Они громко спорили, поднимали чаши и шумели. Проходя мимо, молодые и старые ханы, начальники дружины и даже сарбазы скрывали улыбку. Кто не знал веселых, беспечных, всегда готовых на скандал барсов, отважную свиту Саакадзе? Молодой хан остановился у входа в шатер. Эрасти услужливо приподнял полог. Дмитриев, будто не замечая хана, кричал: «Я на своем коне в полтора часа до звезд доскочу. И если еще один дурак скажет, пусть утро развернет для тебя счастливый день, хан. Войди и сядь с нами», — поднялся навстречу Саакадзе. «Пусть и для тебя блеснет яркое солнце», — ответил хан. «Но, к сожалению, я должен нарушить твой покой. Разведчики вернулись». «Вернулись? Вернулись?» — скрикнули барсы, вскочив и на ходу, надевая бурки, все гурьбой высыпали из шатра. Саакадзе шел большим торопливым шагом. Почти у самого шатра его встретил Караджугай-хан. «Шайтан помог Ларсабу бежать из Тбилиси и укрепиться в Мухране. Твои дружинники говорят, с гор крики и звон сабель слышали. Эреб-хан, посланный в обход, иншаллах, поймает царя. Надо на помощь храброму хану отправить войско». Караджугай-хан, конечно, не подозревал о запоздалости сведений. Ларсаб в это время находился уже в пределах Имерети, а из Тбилиси ушло все царское войско. Тем более хан не подозревал о ночной поездке Дато, Даутбека и Растома в Тбилиси, где они, тайно совещаясь с амкарами, предложили общими усилиями спасти город от разрушения. Настевцы не упоминали имя Саакадзе, но амкары знали, такое большое дело мог решить только он. Устабаши пообещал барсам сообщить радостную новость князю Газнели, Мдиванбегам, Мелику и Нацвале. Больше сообщать было некому. Кроме горожан и небольшого отряда в крепости, все покинули Тбилиси. Уехал даже католикос, а с ним и высшее духовенство. Амкар Сиуш постарался, чтобы Ибаака оставил Метехский замок. Потом тбилисцы подробно рассказали барсам о сражении Луарсабы с Эребханом. Этот рассказ амкаров хорошо выучили спрятанные на ночь в расщелине скалы трое разведчиков. Обо всем этом Караджугай-хан не только не подозревал, но если бы даже ему и донесли, он бы не поверил. Саакадзе, в душе посмеявшись над Караджугаем, сурово сказал: «Думаю, доблестный Эреб-хан сам справится, не стоит наше войско уменьшать. Глубокочтимый сардар, неизвестно, сколько войск у царя Луарсаба». И Караджугай-хан, никогда не доверявший Саакадзе, погладил сизый шрам на щеке и твердо решил послать треть войска на помощь Эреб-хану. Саакадзе нахмурился, мысленно радуясь. Барсам удалось провести умного и прозорливого хана. Обернувшись к дружинникам, Саакадзе резко спросил: Откуда узнали, что Луард Саб напал на Эребхана? Может быть, кто-нибудь другой? Нет, Батона, непременно царь. Мы с уступа вниз смотрели, на белом коне скакал, шашкой размахивал. А царь Теймураз не с ними? Хмурился Саркадзе. Царь непременно с ним, Батона. Тоже на коне видели, только не на белом. Войска тоже много, Батона. Подался вперед третий. Твалацкое знамя по полю развивается. Только Эребхан на другой стороне тоже знамя развернул. Потом все смешалось. Слышим, кто-то по выступу ползет. Скорее сбежали, сели на спрятанных коней и как сумасшедшие сюда понеслись. Хорошо, идите покушайте и лягте спать, приказал Саркадзе. Он неодобрительно слушал повеление Караджугая немедленно отправить в Мухране его, Караджугай-хана, первую колонну мазандеранцев. «Это приблизительно половина войска перса», — удовлетворенно подумал Даутбек, смотря на шашку Караджугая. Когда вошли в просторный шатер, там уже совещались все начальники колонн, пожилые и молодые ханы. По расстроенным лицам Саркадзе понял, персы боятся идти на приступ тбилисских стен. Война с Картли оказалась тяжелее, чем думали самые искусные полководцы. Жестокий разгром на Ламте-горе, бой у ворот Горисцихи, упорное сопротивление народа подсказывали осторожность. Предлагали разные меры, но обходили молчанием необходимость идти сейчас на приступ Тбилиси. «Храбрейший Георгий, сын Саркадзе, ты лучше нас знаешь, грузин, знаешь Тбилиси. Что посоветует твоя мудрость?» — спросил Исмаил хан, не раз водивший иранские войска на приступ турецких городов. «Я предлагаю взять Тбилиси, иначе наша победа над царем Картли не будет полной. Потом для шах-ин-шаха нет неприступных стен». «Твои уста изрекают истину Аллаха, но не ты ли сам вчера напоминал, каким опасностям подвергаются сарбазы?» Георгий задумчиво потеребил вьющийся ус. «На веселую встречу нам нечего рассчитывать. Картлицы любят Луард Саба. Потом, знаю, запасы тбилисцы всегда надолго заготовляют. Но пусть мудрый из мудрейших Караджугай-хан скажет, как он решил». Вопросительно смотрели на Караджугая. Хан был в замешательстве. У него всегда было готовое решение сделать наоборот тому, что предлагает Саркадзе. Но Саркадзе сейчас ничего не предлагал, ведь да положение серьезное. «А может, я напрасно так ему не доверяю? Может, не следовало посылать войско к Эребхану?» Уже несколько минут молчали в шатре. Никто не смел нарушить думы первого советника шаха. «Благороднейший сардар Саркадзе, Исмаил хан изрек истину. Ты знаешь Тбилиси и жителей, как свою саблю. Удостой нас своими мыслями. Благороднейший из благороднейших Караджугай-хан, думаю, Тбилиси можно взять двумя способами. Или сделать подкоп под стены, или попробовать уговорить тбилисцев пасть к ногам милостивого шах-ин-шаха. Подкоп много времени займет. Теперь зима, сарбазы к холоду не привыкли. Мудрый Исмаил хан, можно с деревень пригнать грузин и заставить день и ночь подводить подкоп. Догадливый из догадливейших. Конечно, это неплохой совет, но Аллах знает, сколько уйдет дней на подкоп. Мудрость подсказывает, раньше угрозой и уговорами потребовать у тбилисцев открыть ворота. Удостоенный любви шах-ин-шаха, Караджугай-хан, угрозы не помогут. Мой скудный ум такое придумал. Послать в Тбилиси четырех знатных начальников. Они сумеют мужественной осанкой внушить доверие и мягкими словами убедить тбилисцев сдаться на милость шаха. Я вижу умный Саркадзе, именно обреченных на верную смерть Тбилиси. «Как газели выучил», — с легкой иронией произнес Исмаил хан. «Нет, отважный хан. На самоотверженный подвиг, думаю, только по доброй воле надо идти. Пусть вызовутся обреченные, готовые пожертвовать жизнью во славу льва Ирана, и пусть их имена прозвучат, как газели». Георгий обвел взглядом всех, точно выжидая, но в шатре молчали. Георгий более решительно продолжал. «Глубокочтимые ханы! Мудрые тени льва Ирана, необходимость вынуждает нас отправить в Тбилиси двух персиян и двух грузин. Выехать надо после второго намаза, ибо к утру посланные или вернутся, или не вернутся, но это будет все равно ответ. Кто подымет свой голос первым? За Иран, приютивший нас гонимых князьями и судьбой, за благосклонное внимание шах-ин-шаха, за солнце Персии. Я поеду, Георгий. Ты да то? Голос Саркадзе слегка дрогнул. «Не беспокойся, друг Георгий, в Тбилиси у меня много друзей, и потом, я привык, не раз выполнял опасные поручения. Иншаллах, к утру вернусь. Ханы с невольным сожалением посмотрели на статного, красивого, всегда остроумного Дато, ухитрившегося в Исфахане не нажить себе ни одного врага. «Тогда и я поеду», — не совсем решительно заявил Ростом. «Ну что ж», — Сакадзе будто старался скрыть вздох. «Теперь остаются два коня для благородных ханов». Ханы в замешательстве смотрели друг на друга. «О, Аллах, скакать в Тбилиси лучше к шайтану на хвост. Если грузин могут просто убить, то кто знает, какие муки ожидают персиян. Могут выкупать в кипящей смоле, могут серой залить глаза, могут отрубить ноги, по-турецки отблагодарить, сделать евнухами». Сын Исмаила, молодой хан, славившийся неустрашимостью в боях, начал было цветистую речь, но Исмаил хан запальчиво перебил. «Почему нигде не сказано о глупцах, желающих на персидском языке убеждать грузин?» «Дозвольте, мудрейшие ханы, высказать скудные мысли», — угрюмо начал Даудбек. «Благородный Исмаил хан прав. Сейчас грузины распалены ненавистью. Опасно раздражать их красивой персидской речью, тем более по невежеству им незнакомой. Я с молодым ханом, сыном Исмаила, дружен. Его отвага да приснится мне в сладком сне. Я за него поеду». Сакадзе сделал движение, но быстро, как показалось, ханом овладел собой и на мгновение сгорбился. «В мое сердце вкралось сомнение. Может, не очень хорошо одним грузином ехать? Тбилисцы могут не поверить. Тогда и жизни пропадут, и время». «Благородный Георгий, сын Сакадзе, Аллах подсказал тебе верную мысль. Да будет на мне благословение Всевышнего, я отдам послание и приложу мою подпись и печать Аллаха. Если тбилисцы сдадутся на милость Шахиншаха, даю слово Карджугайхана, ни один дом не будет тронут сарбазами, и все тбилисцы получат льготы и счастье принять с почетом Шахиншаха Льва Ирана, средоточия вселенной, великого из великих Шаха Аббаса. Полторы бирюзы в словах Карджугайхана. Я один к тбилисцам поеду», — вскипел Дмитрий. «Нет», — решительно отверг Георгий, — «ты слишком горяч для такого тонкого дела. Со спасительной грамотой благородного Караджугайхана я четвертым поеду», — оживился Элисбар. «Ты прав, Элисбар. Слово благороднейшего из благородных Караджугайхана лучше щит в таком опасном посольстве. Ну, раз мои барсы решили ехать, то... Эй, Ирасти, прикажи оседлать четырех коней». И Георгий, словно сбросив с плеч тяжесть, глубоко вздохнул. Вздохнули с облегчением и ханы. Они с невольным сочувствием проследили за нетвердой походкой Георгия. Караджугайхан изящным почерком и с ханским достоинством написал обращение к тбилисцам. Но Сакадзе предложил перевести послание на грузинский язык. Ханы одобрили. Они радовались за себя и за своих сыновей и готовы были во всем поддержать сильного грузина. Вскоре послание на персидском и грузинском языках, подписанное Караджугайханом с приложением «Печать Аллаха, клянусь солнцем и его блеском», означающей ненарушимость данного слова, очутилось в руках Даудбека. Сакадзе тут же сурово дал барсам наставление и, обняв каждого, сказал: «Если вы недаром оценены великим Шахом Аббасом, то завтра на рассвете в этом благородном шатре расскажете о решении тбилисцев». Дато, Даудбек, Элисбар и Ростом молча с торжественностью попрощались с ханами, горячо обнялись с остающимися друзьями и поспешно вышли из шатра. Остальные барсы переглянулись, и Дмитрий вдруг взволнованно предложил проводить друзей. За Дмитрием выскочили из шатра Матар с Панушей Гиви. «Гиви!» — и свирепо крикнул Дмитрий, когда они, вскочив на коней, выехали за четверкой на Дегомскую дорогу. «Если ты будешь смеяться глазами, когда друзей на верную смерть посылают...» «Я не над верную смертью смеялся, а над кизилголовыми ханами!» По обыкновению простодушие Гиви привело барса в веселое настроение. И Пануш, Матарс, Дмитрий, Гиви долго кружили по Дегомскому полю, пока им удалось приобрести соответствующее случаю выражение лица. А холод и ветер помогли им вернуться в стан злыми и неразговорчивыми. Сакадзе остался в шатре Караджугайхана и властно предложил спешно выработать два плана наступления на Тбилиси. Один в случае удачи послов, другой, если они не вернутся. Сакадзе умышленно до вечера затянул беседу, дабы у ханов не осталось времени для раздумий. Наконец, придя к единому решению, все разошлись по своим шатрам. Папуна был в хорошем настроении, но нарочито, ворчливо заставил Георгия поесть. «Батона!» – прошептал Ирасти на ухо вытянувшемуся на бурке Георгию. «Батона, я просил Элиспара купить на Майдане джанджоли. Давно хочу, соскучился». «А ложись, Ирасти, и до утра забудь не только о джанджоли, но и свое имя». Караджугай хан перед сном молился на разосланном коврике. Он слегка совестился, что на рискованное дело поехали только грузины. Особенно было жаль Дато, и Караджугай хан поклялся Аллаху, если грузины вразумят тбилисцев исполнить написанное в послании. В то время как барцы скакали в Тбилиси, а Караджугай совершал вечерний намаз, Эреб-хан, потеряв войско, расположился в деревне Курта, вблизи Ксанского ущелья, и осушал кувшин за кувшином, не зная, что предпринять. Получив неожиданно подкрепление от Караджугая, Эреб-хан, пожалев о запоздалой помощи, решил не отсылать сарбазов обратно к Караджугаю, ибо шах не любит, когда полководцы возвращаются после боя без войска, а мудрый Караджугай вонзил на этот раз саблю в тыкву. Верблюд подсказал ему отправить 1000 сарбазов в Мухране как раз перед наступлением на сильно укрепленную крепость Тбилиси, поэтому он не очень будет хвастать своей помощью. И, повеселев, несмотря на страшный разгром, хан отправился в горы сообщить шаху, что царю Луарсабу удалось бежать благодаря помощи мухранцев, поэтому он, Эреб-хан, разорил и сжег Мухрани, а жителей, которые не успели скрыться, взял в плен. Эреб-хан, вероятно, и выместил бы с особенным удовольствием неудачу на мухранцах, но они преподнесли ему прекрасное вино. Напившись до потери сознания, Эреб-хан, забыв о своем намерении, заботливо приказал нагрузить 10 верблюдов вином. Покачиваясь на носилках в сладком сновидении, хан прибыл к вечеру в горе. Проснувшись утром, он первым делом осведомился, благополучно ли прибыло вино, не разболталась ли драгоценная влага, не разбились ли, упаси Аллах, кувшины, за что будет мало казнить погонщиков верблюдов. Узнав о полном благополучии чудесной добычи, Эреб-хан возликовал, и поражение в битве с Луарсабом ему не казалось уж столь важным. «Иншаллах, Гурджистан будет наш, а если картлийский царь ускакал и потерял царство, стоит ли с ним возиться? Даже лучше, что ускакал». Принят, и немедленно он так и сказал шаху. «Великий из великих, шах-иншах, мне удалось изгнать Луарсаба, ибо взять его в плен было нельзя. Теперь Гурджистан освобожден от своего царя и войска». Шах пристально посмотрел на своего любимца, веселого хана, и спросил. «Достаточно ли ты, мой верный полководец, запасся вином? Ибо сказано, если не удалось поймать рыбу, напейся хоть воды». «Да, великий лев Ирана, благодарение Аллаху я сделал хороший запас, разорив и уничтожив в Мухране винный подвал». «Ты напрасно поспешил, хан. За Мухран Батони просил Цакадзе. Старый князь болен, а молодой в Абхазетии скоро должен ко мне с покорностью явиться», — ему написал Цакадзе. Эреб-хана так и подмывало похвастаться своим благоразумием. Разве он мог разрушить царство прекрасных вин? Но, взглянув на шаха, Эреб осторожно сказал, из-за желания поскорее явиться ко льву Ирана, он разорял только одну деревню, и то, кажется, не целиком. Дато и Элисбар вернулись невредимыми. Даутбек и Растом остались заложниками в Тбилиси, в стане волнения. К шатру Караджугая бежали ханы и сарбазы, но Дато объявил, раньше ханы выслушают его, потом остальные. Ханы с большим интересом переспрашивали Дато и Элисбара. Дато повторял, расцвечивая уже сказанное. Сначала барсов хотели забросать стрелами, но они, размахивая послание мудрейшего Караджугая хана, потребовали впустить их в Тбилиси и представить начальнику царского войска. Барсы устыдили тбилисцев, испугавшихся 4 всадников. Возбешенные тбилисцы, распахнув ворота, сразу набросились на барсов и замахнулись кинжалами. Но Даутбек тоже сразу сказал, привязанный шаг, выдернув кол, нанес другим один удар, а себе 4. Это отрезвило стражу. «Раньше надо выслушать», — заявил Растом, «а убить, раз добыча в руках, никогда не опоздаешь». Удивленный спокойствием Даутбека, начальник крепостной стражи повел барсов к сардару, князю Газнель. Прочитав грамоту, князь очень обрадовался, но сказал, что должен собрать совет из начальников всех дружин Тбилиси. Уже за головы друг друга не давали и шаури. Но к вечеру нам прислали вино и жареного барана. Еда осталась на подносе, опасались яда. Совсем неожиданно в полночь открылись тяжелые двери, снова позвали князю Газнели. Князь сказал: «Я прочел начальникам дружин послание знаменитого полководца». И добавил: «Я лично знаю благородного, неспособного на коварство Караджугай-хана. Ворота Тбилиси будут широко открыты для ханов и войска Шаха Аббаса. Но, не совсем доверяя Георгию Сайкадзе, князья оставили заложниками Даутбека и Растома. Если Георгий замыслит измену, Даутбек и Растом будут казнены у башни Нарикала. Всенародно, с большими истязаниями». А выслушав дато, невольные ханы согласились с Акадзе немедля вступить в Тбилиси. А решили, только треть войска войдет в Тбилиси, остальные сарбазы расположатся вокруг тбилисских стен под начальством Исмаил-хана и в случае измены немедленно бросятся к коричным воротам. У этих ворот Акадзе, как только иранцы войдут в Тбилиси, поставит надежных людей. Похвалив осторожность Акадзе, ханы поспешили готовиться к выступлению. Барсы радовали, что Георгию удалось спасти тбилисцев от опасности и разорения. По Дегомской дороге к Тбилиси, сердце Картли, подходило иранское войско, но, кажется, впервые ничто не угрожало картлицам. Навстречу Караджугай-хану широко раскрылись высокие ворота. Под копыта коня полетели бледные фиалки, быстро разматывались ковры, кони осторожно наступали на яркие узоры. С бурными руладами из ворот выскочили зурначи. Замелькали знамена с изображением покровителей ремесел. И из ворот, как из пасти, высыпали амкарские цеха. Впереди на конях, как всегда, в торжественных случаях, выехали оружейники, обвешанные оружием собственного изделия. Развивалось знамя, украшенное серебряными лентами и расшитые мечами, щитами и стрелами. За оружейниками горцевали кузнецы. Конские боры сверкали маленькими позолоченными подковами. Зорначи кузнецов, стоя на конях, нещадно били в конусообразные барабаны и выдували из дудок пронзительное приветствие. Высоко колыхалось широкое знамя с изображением покровителя амкарства кузнецов Амирани, прикованного к скале тяжелой цепью. Выступали сплоченные ряды амкаров золотых и серебряных дел. Праздничные чохи горели серебряными и золотыми галунами. На белом знамени, украшенном кистями, высилась пирамидальная золотая гора и серебряная кирка, вонзившаяся в руду. Шумно высыпали амкары-кожевенники. На высоких шестах развивались разноцветные кожаные лоскуты. Впереди, на жеребце каштанового цвета, одетом в белый софьяновый убор и софьяновое бирюзовое седло, ехал рослый амкар. На нем блестели софьяновые оранжевые цаги, и щит за плечом отливал синевой крепчайшей кожи. На высоком позолоченном древке развивалось знамя из фиолетового софьяна с вытесненным изображением всадника, затянутого в кожу. За кожевенниками шумно тянулись амкарские цеха – чувячники, шорники, меховщики, ковровщики, медники, ковачи, суконщики, шапошники, красильщики. Все они потрясали своими знаменами и цеховыми значками, украшенными лентами, стеклянными бусами и кистями. Во главе амкарств важно следовал уста-баше старосты цехов. За ними белые бороды, их помощники несли богатые подарки для хана. Глава 24. Даже прадед Матарца не помнит такой ранней весны. Тепло наступило внезапно. Еще ночью луну опоясал красный круг. Старики Носте наблюдали, как круг слегка расширился и вскоре исчез. Дед Дмитрий, приложив руку к глазам, пристально всматривался в опаловый цвет луны и предсказал ясную теплую погоду. Дед не ошибся. Ранним утром удод, встряхивая красными пестрыми перьями, прокричал призыв весны. В прозрачном воздухе почернели отроги гор. Дымчатые гуси радостно устремились к воде. На бледне хлопотливо забил крыльями петух, настойчиво зябли овцы. Из буйволятника выскочил буйволенок, любопытными глазами оглядывая двор, наполненный необычным оживлением. Распахнулись ворота, и первым выехал на запашку почетный настевец, дед Димитрия. Запряженные в арбу три пары буйволов, чисто вымытые, словно в черных бурках, медленно переступали мохнатыми ногами. И за дедом потянулись арбы настевцев с сохами и связками свечей. Кто-то затянул аравеллу, песню грузин-землепашцев, и сразу на всех арбах подхватили молодые старые голоса. Распевая, настевцы въехали на пахотное поле, чернеющее за речкой Настори. Степенно сойдя с арбы, дед перекрестился и низко поклонился солнцу. Внуки и сыновья выпрягли буйволов и вынесли саху в поле. Наступило торжественное молчание. У края поля стояли три пары буйволов, впряженные в саху. Самый младший настевец прикрепил каждому рогу буйволов по свече зеленого цвета. Дед взял с поднесенной ему плоской глиняной тарелки два яйца, подошел к передним буйволам, перекрестил их и каждого ударил яйцом в лоб. На черных лбах зажелтели пятна. «Пусть так будет разбит враг», — приговаривал дед Димитрия. Застучали кремни, и сразу на всех рогах буйволов загорелись свечи. Дед, погнав буйволов, провел сахой первую борозду. За ним погнали буйволов и остальные настевцы. По полю замелькали язычки горящих на рогах свечей. Крепкие руки глубоко врезали саху в рыхлую землю. Поплыла дружная аравелла. «За тебя, мой друг старинный, я пожертвую собою. Дорог труд твой трудный в поле, друг, твою люблю я шею. Шли одной дорогой долго, мы одной близки судьбою. Летом ты меня жалеешь, я зимой тебя жалею. Ты даешь и хлеб, и песню, и вино даешь народу. Ты нужна, как солнце в жизни, и как радость тут твой нужен. Я в тебе храню обычай, славлю я в тебе природу. Человек нуждой гонимый, век сахою будет дружен». Странно было, что за несколько агаджа от Насте шла разрушительная война, что вся Картли пылала в огне, что где-то люди бежали, спасаясь от плена и смерти. Здесь, как тихая река, текла обычная жизнь. Ни один сарбас не проникал сюда, ни одна вражеская стрела не пронзила бьющееся сердце. Так же привычно звонил колокол Куатахепского монастыря, так же привычно шли дни деревень вокруг Насте и в наделах барсов. Когда же долетали тревожные вести, настевцы сурово говорили: «Разве Георгий позволит народ трогать?» Настевцы не догадывались о строгом приказании шаха Аббаса не приближаться к владениям Саакадзе и дружины барсов. Куатахепский монастырь тоже был запретной зоной. Трифили, друг Саакадзе, Трифили не замедлил явиться к шаху с богатыми подарками. Свидание Саакадзе, а также письмо Расудан вполне обеспечили монастырю неприкосновенность. Монастырь беспокойное оживление. В воскресенье после запашки съехались родные всех барсов. Дом деда Димитрия переполнен гостями. Тут Гогоришвили, Иване Кавторадзе, отец Ростома. Большой дом Горгасала заняли родители Элисбара, Гиви, Матарца, Пануша. Готовились к встрече с балийскими сердцу и мыслям. Настепцы чинили плетни, чистили улички, подготовляли конюшки. Извлекали из стариков паласы, медную посуду, кувшины, чаши, светильники из оленьих рогов. Кое-кто стал очищать замок Саакадзе от камней, обгорелых бревен и мусора. Настевцы взбирались на самый высокий выступ, подолгу всматривались в змеившуюся дорогу. Посылали молодежь за Агаджа, но не скакали барсы, не влетали лихо их высокие папахи, не отзывалось эхо раскатистыми голосами. В безмолвии застыли горы, в безмолвии по ночам лили слезы матери, жены, сестры. Подавляя вздох, притворно похрапывали овцы, братья, деды. В одно ясное утро неожиданно приехали от Саакадзе три ананурца из дружины Арчила. За ними тянулись амкары, каменщики и плотники. Жадно набросились на дружинников тастевцы. Но нехотя роняют отрывочные слова ананурцы. «Заняты барцы, шах от себя не отпускает. Что ж, что близко, не сидят в горе. Около Тбилиси сейчас. Что? Конечно, приедут. Иначе зачем Саакадзе велел в две недели отстроить замок? Да, Русудан с детьми тоже собирается. Конечно, все барсы здоровы. Только нас Батони Саакадзе спешно послал в Носте. Никого из барсов в стане не было, поэтому подарки не привезли. Слово тоже». Все эти скупые ответы строго подсказали дружинникам барсы и даже папуны Иерасти. Ни слезы женщин, ни обильные угощения, ни полной чаши вина не развязали языка дружинникам. Вот почему сегодня так шумно в доме деда Дмитрия. Говорят, спорят, шумят, не слушают друг друга. «Разве мой дато поднимет руку на грузин?» – кипятился Иване. «Кто видел у Ламта-горы вместе с проклятыми перцами дато с обнаженной шашкой?» «А мой тихий пануш разве против веры нашей пойдет?» «Может, тихий пануш сам не пойдет, а только кто знает, чем заставил громкий шах наших сыновей махать шашками?» Замолчав, покосились на отца Ирасти, хотя давно примирились с его глехством, но в подобных спорах всегда досадовали, почему он, как равный, обсуждает положение и обиднее всего говорит умнее даже Иване Кавторадзе. «Но мой Гаргасал прав», — серьезно начал отец Таутбека. «Я им говорил, каждый день наши храбрецы о нас вспоминали, какие подарки и горячие слова присылали. А теперь сидят за четыре агаджа на хорошем коне, птицу могут перегнать. Они едут. Я много думал. Может, боятся? Может, стыдно? Может, мы первые должны голос подать? Не стоит уподобляться навязчивому воробью. Хоть сыновья все же больше пяти лет у перцев сидели», — сказал отец Гиви, сердито откинув длинную рукав чохри. «Сидели?» — вспылил дед Дмитрий. «Можно и 20 лет сидеть, если царь слепой, а князья разбойники». Иване вскочил, на деда испуганно зашикали. Отец Элисбара невольно бросился к дверям посмотреть, не подслушивают ли лазутчики к Зире. «Напрасно беспокоитесь, сейчас горе нам. Ни на свале, ни к Зире, ни даже надсмотрщиков не имеем. Разбежались, как зайцы, лишь только наш Георгий переступил порог карты. Ты, Гаргасал, напрасно над зайцем смеешься. Зайца Бог дал. Бог дал, Бог взял, почему скучаете? Бог тоже много лишнего дал». «Страшное говоришь, как можешь на Бога голос подымать? Хорошо, священник не слышит». «Тебе ты тоже убежал», — насмешливо бросил Гаргасал. «Священник — служитель Бога, а от человека убежал. Я, когда Месеба был, хорошо справедливость видел. Сколько молился, сколько жена слезами иконы мыла. А польза, как от волка ссала. Дочь от голода ходить не могла. И Расти у себя все ребра пересчитывал. Пришел большой человек, я его не умолял, он сам новую жизнь мне дал. Сына около себя держит. Керим говорит, все исфаханцы Расти знают, даже ханы с ним дружбы ищут. Не радуйся заранее, может, лучше было бы твоему Расти остаться Месепы?» — зло бросил отец Ростома. «Лучше в почете умереть, чем червяком жить. Пусть мой Расти около Георгия Саакадзе умрет. Кто может не позавидовать?» «Когда человек сыт, ему опасные мысли в голову скачут», — недовольно сказал Иване. «Ты, говорят, на 100 лет запасы и монеты имеешь». «Напрасно беспокоишься, не от священника имею», — спокойно ответил Гаргасал, разглаживая полу новой чохи из дорогого сукна. «Я давно слушаю. Мы зачем собрались? Против священника замышлять или подумать о нашем печальном деле?» — возвысил голос отец Даудбека. Стариков охватила грусть и растерянность. В наступившей тишине дед Дмитрий высказал давно желанное слово. «Кто хочет винограда, поцелует и плетень. Я с Гаргасалом в горе поеду. Мне Дмитрий все скажет. Всегда любил. Непременно поедет. Мне и Расти ничего не скажет, хотя тоже всегда любил. Улыбнулся Гаргасал, поправив кинжал в серебряном чекане. А для тебя поедете? Или для нас всех? Спросил Иване, косясь на Гаргасала. Для всех непременно, для себя тоже, уклончиво ответил дед Дмитрий. Думаешь, дорогой перцы тебя пустят в стан? Спросил отец Элисбара, в душе давно мечтавший о посылке стариков в горе. Я и Гаргасал волшебное слово от ангела птиц знаем. Дед лукаво подмигнул. Конечно, пустят. Готовьте газинаки для барсов. Весть о поездке стариков в персидский стан вмиг облетела Насте. Забегали, засуетились женщины, готовили любимые сладости сыновьям. Миранда посылала Ростому вышитый золотой пояс. Дариджан, жена Эрасти, вернувшаяся в Насте, посылала мужу чувячок Бежана. «Пусть», — говорила она, — «Эрасти видит, какая нога у Иксида». Женщины завязывали в узелки незатейливые деревенские сласти. Они поспорили и даже немного поругались из-за того, какие сладости больше любит Сакадзе. А вечером дружно испекли для него белый хлеб, имеющий форму меча. Обсыпали рукоятку очищенным миндалем, словно алмазами, а лезвие для блеска смазали желтком. Завернув удачный подарок в шелковый красный цвет сердца платок, женщины успокоились. Настевцы каждый вечер собирались у замка Саакадзе посмотреть работу амкаров с самой ранней зари до темноты, вновь воздвигающих замок. Они радовались, строить собираются, а не разрушать. «Хорошо, камни не горят», — вздохнул Иване. «Все же стены целыми остались. Сторожевая башня тоже хорошо уцелела. Замок без башни похож на джигита без головы». «Уцелела? Неделю ломали собаки Магаладзе». «Спасибо, добрый черт напугал волчьих детей. Зеленый дым в глаза им пустил, разбежались. Иначе до земли бы разрушили. Так Шадиман велел». Конечно, никто, кроме деда Дмитрия, не догадывался, что добрый черт был Гаргасал. Ночью, прокравшись во двор замка, он, соединив серу, смолу и селитру, изобразил ад. Наутро земля с шипением и гулом извергала едкий дым, зеленый огонь и зловещие бесформенные куски горячей земли и мелких камней. Вообще, добрый черт имел странную привычку помогать настевцам, и они втайне от Бога задабривали его сладким тестом и жареной курицей, которой добродушно запивали вином дед Дмитрий и Гаргасал. Настевцев оставили в покое, и даже князья и монахи в тайном суеверном страхе старались объезжать Насте за целую Агаджи. И теперь настепцы радостно смотрели, как настилали полы, возводили крыши, площадки, у стен ставили свежесколоченные тахты, а в маране и на хранилище зарывали квеври, огромные кувшины. Все говорило о том, что здесь скоро собираются поселиться. Даже мальчики помогали амкарам. И вот уже очищен двор, снова возведена вокруг замка стена, блестят в окнах разноцветные стекла, и снова бойницы башни устремлены на далекие горы. Только с приездом амкаров поняли настевцы, не все спокойно за этими горами, а своим благополучием они обязаны Саакадзе. Это сознание ускорило отъезд стариков. Настевцы собрались проводить деда Дмитрия и Гаргасала и в сотый раз повторить просьбу уговорить барсов хоть на час прискакать к любящим их родителям. Просили также передать папу на просьбу приехать и посмотреть, как его ящерицы превратились в стройных женщин. Старики оживились, суетливо готовились к отъезду. Они не без важности говорили со всеми, особенно были польщены просьбой не оставаться надолго. Не успел Георгий приехать, мы снова нужны в Насте. Около большого человека всегда дел много, а без хлопот скучно. Назойливые годы от старости напоминают, говорил дед, любовно укладывая в курчине желтые цаги для Дмитрия. Когда дед и Гаргасал, удобно устроившись на арбе, выехали на горийскую дорогу, сквозь оголенные ветви орехов и молодого дубника мерцали большие звезды. Мягкая тишина расстилалась на неровной дороге. За крутым поворотом блеснуло озеро. В темной воде плескалась поздняя луна. Обгорелые пни, словно чудовища, присевшие на корточки, загадочно гляделись вглубь озера. В прозрачном серебре черными гигантскими черепахами надвигались горы. А в духане веселая рыба Кулевидзе сидел на почетном месте. Рядом с ним восседал Нодар, его старший сын. Еще в детстве Толумбаш Азнаур Асламас предсказал Нодару великую будущность застольника и воина. Нодар хорошо запомнил это предсказание, ибо в тот день впервые увидел Саакадзе, ставшего для Нодара предметом восхищения и поклонения. Предсказание Асламаза исполнилось с избытком. Молодой Кулевидзе уже не уступал своему отцу в застольном искусстве. Статный, с усиками, закрученными на концах, в шелковинку, в щегольской чохе, с ухарски закинутыми за плечи рукавами, и высокие папахи, слишком заловленные на бекрень, и в цанге с носками, слишком загнутыми крючком, Нодар действительно радовал взор застольников, внушал доверие молодым кутилам и подавал надежду на звание Пирвели Дардиманди, первого кутилы. Сейчас Нодар старался оправдать и другое предсказание Асламаза. Ему, собственно говоря, было почти безразлично, с кем сражаться, лишь бы поскорее получить боевое крещение. Это заставило старшего Кулевидзе ускорить опасную поездку в Носте. Но как бы Кулевидзе не спешил, веселую рыбу он не мог объехать. И сейчас, восседая между вздыбленным чучелом обезьяны, высунувший красный язык и говорящий сорокой, прикованной цепочкой к шесту и беспрестанно кричавший «Пей, Толумбаш!», Кулевидзе острым взглядом осматривал Духан, подбирая себе застольников. Нодар был занят не менее важным делом. Он глубокомысленно заказывал Духанчику еду. «Вина сразу ставь 10 тунг и средний бурдюк под стол брось. Раньше приготовь ганзили, потом свинтри, не забудь побольше джонджоли». Кулевидзе вдруг обрушился на Нодара. «Ты что, только траву на стол тащишь? Свинтри, что у тебя, золотуха, ганзили? Что, у меня цинга?» «Дорогой, раньше годовалого барашка на вертеле целиком зажарь, потом суп басбаш, потом сациви, курицу пожирней поймай, долву и шаншори сделай, дорогой, покислее, 10 уток заправь, как я люблю. Зелень, заказанную молодым Азнауром, тоже подай. Подожди, куда бежишь? Еще один средний бурдюк под стол брось. Потом убери эти чашки, курицы из них напои. Сюда поставь, азарт пишу. Дури рог, оправленный в серебро и праздничные чаши». Духанчик, беспрестанно кланяясь и повторяя «хорошо, батона», не особенно смело спросил: «А может, кулу тоже дать?» «Кулу спрячь для скучного гостя. Из кулы медь же выпьешь. Скорее опьянеешь». Постепенно вокруг Кулевидзе становилось все теснее. А раньше были приглашены ближние соседи, потом дальние, потом настойчивые гости из отдельных комнат и, наконец, силком проезжающие мимо Духана. Сидели старые, молодые, в нахлобученных папахах, с длинными усами, без папах, богато одетые, бритые, в скромных чохах, обросшие. Сидел какой-то толстый купец, сумрачный монах, стройный щеголь, с завитыми усиками, пучком волос на макушке бритой головы. Он кичился, что недавно вернулся из Ирана и обрит по персидской моде. Его насильно сняли с коня и втащили в Духан с помощью уговоров и угроз. Средние бурдюки, опустев, скорченные валялись у ног Кулевидзе. Не только мальчишкам, но даже Духанчику слепил глаза мутный пот. На деревянном блюде уже вносился третий жареный баран. Сорока шумно хлопала крыльями и пронзительно выкрикивала: «Пей, Толумбаш!» «А я что, сплю, пестрый дурак?» — рявкнул с места Кулевидзе. И он опять большим ножом резал барана, и сочные куски бухались в глиняной чашке. Кулевидзе умолял, упрашивал, грозил, взывал к совести, и снова наполнялась азарт пеша. Вдруг он остановил удивленный взгляд на монахи, сосредоточенно жующим зелень. «Святой отец, разве мясо грузинам не Бог дал? Если только травой можно спастись, то ишаки первые вбегут в рай». И снова провозглашались тосты по поводу и без всякого повода. В самом разгаре, когда роги и чаши, поднятые над головой, застыли в воздухе и не подвернулся подходящий тост, Нодар предложил выпить за упокой бывшей обезьяны. Тост шумно поддержали, и Кулевидзе под восхищенный возглас влил рог вина в разинутую пасть чучела. Послышалось бульканье, по красному языку обезьяны струйками стекало вино. «Пьет!» — крикнул Нодар, восторженно вскочив верхом на бурдюк. «У меня и мертвый выпьет!» — обрадованно размахивая пустым рогом, рявкнул Кулевидзе. Духанчик, конечно, знал нравы кутящих и, оберегая чучело, поставил внутри него кувшин. Потом, за умеренную цену, он поил из этого кувшина и прихотливых посетителей. Обезьяна вывела Тулумбаши из тупика и подала повод к целому ряду новых тостов. Сорока прислушивалась, наклонила голову, покосилась и неистово закричала: «Пей, Тулумбаш!» «А я что, сплю, пёстрый дурак?» — возмутился Клювидзе, опоражнивая Азарпишу. «Нет, Азарпиши, кроме Азарпиши и Алаверды, ее пророк!» — гремел Клювидзе, протянув очередную Азарпишу щеголю с пучком волос на бритой голове. Надар вскочил, ястребиные глаза налились кровью, он, потрясая бараньей ногой, завопил: «Отец! Этот гнусный лицемер не пьет, только погружает усы в Азарпишу!» «Что?» Клювидзе поднялся. «Почему только нюхаешь вино? Думаешь, я тебя уксусом угощаю? Надар, наполни ему турий рог. Пусть чем учится, тем лечится». Надар поспешил наполнить огромный рог и протянул щеголю. Клювидзе не спускал щеголя пытливый глаз. «Что, не можешь пить? Ты что, не грузин? К невесте спешишь? Почему сразу не сказал? Эй, Надар, наполни все рога и чаши. Парень, точи еще бурдюк. Выпьем за красавицу-невесту. Пусть жизнь твоя будет, как полная Азарпиша. Пусть у тебя родится столько детей, сколько глотков я сделаю из этого рога. Постой, что говоришь? Сегодня твоя свадьба? А, на свадьбу спешил? Почему раньше не сказал? Надар, наполни еще все чаши. Что? Не можешь больше пить? Надар, слышишь?» Надар легкой походкой подошел к щеголю. «Друзья, опустошайте роги. Пусть счастливый жених видит, как лучшие сыны Картли умеют пить за счастье молодой невесты. Все выпили, а ты что ждешь? Не можешь? Тогда за свое здоровье пей. Тоже не можешь? Тогда за мое прошу. Еще раз не можешь? Тогда приедешь к невесте с волосами». И под дружный хохот Надар опрокинул на голову щеголя рог вина. Щеголь вскочил, мокрый пучок волос распластался по бритой бакушке. Отряхивая, он задержал руку на кинжале. Но Надар легко схватил щеголя за плечи и, дружески выталкивая из духада, приговаривал: «Какое время хвататься за оружие? Поезжай, дорогой, неудобно, невеста ждет». Не успела закрыться дверь за счастливым женихом, как в духан вошел Мествири. На нем был тот же колпак и короткая бурка, что и при встрече с достепскими стариками. Плевидзе шумно обрадовался приходу Мествири и потребовал немедленного восстановления чести опозоренного невыпитого рога. Рог снова был наполнен. Мествири, не переводя дыхания, осушил рог и, опрокинув его, показал ловкость застольника. Ни одна капля не пролилась из рога. Репутация рога была восстановлена. Мествири сел рядом с Нодаром и, раздув гудас Твири, запел любимую песенку посетителей придорожных духанов. «Я вчера красавицу увидал в саду, древли дариджан у росалых на виду. Она мне нравится, дариджан иду, сколько в сердце ран!» Вздохнул и надул гуду. «Я молил жестокую, но в ответ одно: ловят чернокожую без тебя давно. Поспешил духан скорей позабыть беду, век с таким бы чувством ей продремать в саду». Изощряясь в шутках, посоветовали Мествири одно средство, способное отогнать сон от любой красавицы. Плевидзе гаркнул: веселая рыба, дай нам еще один бурдюк, только самый крепкий!» Сгибаясь под тяжестью, двое мальчишек внесли на палки прожаренную на вертеле кабанью тушу. Проперченное мясо издавало приятный аромат. На пол стекали капли жирного сока. Надар откинул рукава чохи, обнажил кинжал, ловкими ударами отрезал от туши сочные куски и преподнес их до острия кинжала каждому. Клювидзе оглядел гостей и, подбоченившись, обратился к монаху: «Почему опять не кушаешь, святой отец?» «Перцу мало, сын мой», — с христианским смирением ответил монах. «А ты почему не кушаешь?» — обрушился Клювидзе на купца. «Немножко кислоты не хватает, батона». Клювидзе отвел в сторону духанчики и заказал два блюда, индоэцкий пилав из ханского риса, приправленный 20 различными тропическими пряностями и фруктовыми кислотами, и сатану, каплуна, нашпигованного красным стручковым перцем, душистой смолой и различными острыми специями. С новой силой запылал огонь, в котлах что-то зашипело, заклокотало, чихал повар, чихали мальчишки, чихал духанщик, вытирая слезы. В ожидании новых яств Клевидзе стал просить Миствири рассказать о свойстве зверей, но Миствири, осушив вторую чашу вина, предложил послушать о свойстве орла и змеи. Застольники плотнее обступили Миствири, и только в углу покачивался на табурете клевавший носом монах. Миствири вытер широким рукавом губы и шумно поставил чашу. «В Аране страшный старик жил, и вот один раз такое видел. Из Тушети есть большие белые горы, посредине каменная река, ущелья и долины внизу лежат. Кто оступится на каменной реке, потеряет память и выйдет на другую землю к народу с красной кожей. На крутой вершине высокий народ жил, с гордыми глазами и большим сердцем ходил. На скользкой вершине маленький народ жил, глаза за пазухой держал, сердце узкое имел, больше хитростью жил. Очень долго друг о друге не знали, раз встретились на охоте, сразу драться начали. Высокий народ шел открыто, маленький туда-сюда вертелся. Шашек не имели, кинжалов тоже не имели. Что делать? Луки хорошие держали, охотились на летающих рыб. Много стрел о камни затупили, не попадали друг в друга. Что делать? Долго думали. Потом вышли вперед самый рослый и самый щуплый, натянули луки. Сердито запели стрелы, и сразу самый высокий и самый маленький на каменную реку упали, больше никто их не видел. Вдруг зашумел ветер, закружилась холодная пыль, затмила глаза, тихо стало. Только когда пыль на место легла, высокий народ белыми орлами над вершиной кружил, маленький ядовитыми змеями внизу полз. Все забыли, только помнят злость друг на друга. Войну сейчас тоже не кончили. Змеи любят сердце орлиное, потому что алмазным стало. Кто им владеет, страх теряет. Орлов змеиный глаз манит, потому что изумрудным стал. Силу передвижения имеет. Бросаются орлы над змей, выклевывают змеиные глаза, впиваются змеи в сердце орлиное. Навстречу изумруды рассыпаны, внизу алмазы горят. Много народу ходило, никогда орлов не видели, змей не нашли, каменная река не пускает. Похвастался Вараний храбрец, ушел, 100 лет ходил. Когда вернулся, его никто не узнал. Один алмаз принес, один изумруд только свои глаза потерял. Больше не ходят люди, боятся. Правда, зачем на камни глаза менять? Вот шах Аббас, народ словно алмаз ищет. Куда в Картли не приедет, народ от него, как орел от змеи, гордо вершинам уносится. Что делать? Не желает народ перцу покориться. Кто орлами хочет парить над вершиной, пусть помнит, змеиные князья ищут орлиное сердце. Кто завладеет народным сердцем, страх теряет перед врагом, сильными становятся. Люди, верьте Георгию Саакадзе, верьте, но пока молчите. Плевидзе нахмурился. Хмель слетел с него, словно камень, отломившийся от скалы. Он вспомнил, зачем спешил в Насте. Там он думал узнать планы Саакадзе, намерения барсов. Плевидзе встал и хотел, расплатившись духанчиком, выехать в Насте, но Миствири шепнул ему на ухо: «Жди здесь Таутбека, от Саакадзе приедет». Удивленно приподняв брови, Плевидзе оглядел своих шумных многочисленных гостей, из которых он не знал ни одного даже по имени. За стойкой за скрипом распахнулась дверь, и вошли мальчики, держа на голове плоские деревянные блюда индоэцким пилавом и глубокие деревянные чаши, где в ароматном соусе плавал сатана. Никто не мог отказаться от соблазна не столько из вежливости, сколько из любопытства, но вскоре эти яства навели страх на присутствующих. Гости Клевидзе сидели с выпученными глазами и разинутыми ртами. Никакое количество вина не в состоянии было погасить пожар. Никакие тосты на дары не вызывали ни смеха, ни восклицаний. Купец, объевшись, стонал на длинной скамье. Кто-то вцепился в косяк и никак не мог оторваться от двери. На полу лежали в повалку, не разбирая места и соседа. Монах прислонился к стене, тщетно пытаясь поддержать свое достоинство. Влевица оглядел духан и подкрутил ус. Он приказал духанчику положить купца на балаз и откачивать, затем разместить пострадавших в саду на свежем воздухе. Пусть неделю помнит, как Клевидзе угощает. Монах Анадар сам усадил на осла и, сунув ему в руку сухую ветвь, умолял не свалиться в канаву. Монах раскачивался на осле. Надар с сомнением покачал головой, дал мальчику монету и велел проводить монаха в монастырь. «Пусть Урай вместе с Ишаком въедет», добавил, взглянув из духана к Клевидзе. Когда духан опустел, Клевидзе, подтянув цаги, приказал духанчику закрыть дверь на засов и никого не впускать. Он, Клевидзе, ждет одного друга, с кем, наконец, хочет спокойно проглотить чашу вина и откушать кабана. Только в полночь, когда духанчик и прислужники, утомленные, крепко спали, на всякий случай забрав с собой чучело обезьяны и сороку, тот отрывисто ударил два раза молотком. Мествири приоткрыл зачелку и сразу размахнул дверь. В духан вошли двое, закутанные в простые бурки и башлыки. Клевидзе пристально посмотрел на исполина в башлыке и, пораженный, вскрикнул. «Георгий, ты!» Сагадзе скинул бурку, и воины, забыв кровавую сечь у стен Горисцехи, бросились друг другу в объятия и трижды облыбызались. Клевидзе восхищен. «Вот сидит, как простой друг, большой сардар, о ком поют песни далеко за пределами Грузии и Ирана, кто славой затмил Нукзары и Риставич, и богатство превышают все желания!» Восторженно смотрел Надар на Сакадзе, упивался его голосом и мысленно дал клятву вечной верности полководцу Азнауров. Внезапно Клевидзе нахмурился. «Неужели это Георгий Сакадзе поднял меч у Горисыхи на Азнауров, на ополченцев, собранных по его слову? Почему сейчас снова тянется к Азнаурству? Может, затевает измену? Кому?» И Клевидзе сердито выкрикнул. «Князь Сакадзе, зачем пожаловал к нам? Для тебя, Клевидзе, я Азнаур». «Нет, князь, почему называешь себя Азнауром?» «Мой дед был Азнауром, я стал князем, но не это важно. Мои мысли и желания связаны с Азнаурами». Сакадзе говорил властно, убедительно. Он говорил о временной необходимости подчиняться обстоятельствам и использовать создавшееся положение и снова восстановить союз Азнауров, разгромленный Шадиманом. «Зачем?» — резко спросил Клевидзе. «Для будущих битв и побед», — ответил Сакадзе, невольно остановив взор на серебряных нитях в черных усах испытанного воина. «Неужели ты рассчитываешь, Азнаур Клевидзе, без борьбы отнять обратно землю от надменных владетелей? Царя потеряли. Картли перс топчет. Время ли беспокоиться об азнаурских землях?» Чуть приоткрыв покров над своими планами, Георгий пытался внушить Клевидзе мысль о необходимости выдвинуть азнаурское сословие на первое место в стране. Это единственная сила, способная сейчас спасти картли. «О царе тоже не следует беспокоиться. Будет царство, найдется и царь. Больше надо думать, как освободиться от друзей и врагов, как бороться с князьями, надевшими чалмы не только на себя, но и на свои замки». Клевидзе порывисто пододвинул скамью. «Прямо скажи, Георгий, если жалеешь грузин, почему в бою у Горисцехи обнажил шашки? Почему с персами пилав кушаешь? Если стараешься для перцев, почему у Плесцехи не окружил? Ты мне большими делами усы не крути, я о них сам позабочусь. Открыто скажи, с чем пришел? Враг? Друг? Всех запутал? Тебя уже никто не может понять!» «Очень жаль, что ты, Азнаур Клевидзе, меня не понял», — сухо сказал Сакадзе. «Сейчас идем по скользкой тропе, неверный шаг, и все свалится в пропасть. Необходимо обезоружить князей их же оружием. Чалмы можете не одевать, но все азнауры, молодые и старые, верхние, средние и нижние картли должны явиться с покорностью к шаху Аббасу». Едва дослужив, Клевидзе вскочил. «Если азнауры меня спросят, скажу, кто раз грузинское достоинство потерял, на уважение народа рассчитывать не смеет. Народ беднее князей, а какую встречу оказал шаху собаки? Одни босые ноги унес снежные горы, а ниц перед перцем не пал». Наступило молчание. Неясные тени расплывались на сводах духана. Буйный ветер, скатившийся с гор, настойчиво дергал ставню, силясь вломиться в притихший духан. Но старый дуб, верный страж у окна, защищал его могучей грудью. Старый дуб гудел и стонал, и все настойчивее стучал веткой в ставню, словно звал на помощь. В очаге духана тихо потрескивали сухие обрезки лоз. «Вот смесь благородства и ограниченности ума», — думал Саакадзе, пристально вглядываясь в отважного Азнаур. «Но Клевидзе убедить ни в чем нельзя. Он от своих наследственных устоев он никогда не отступит, спор бесполезен. Но он единственный, кого сейчас слушаются Азнауры. А что еще важнее, ему верит народ. Придется искать другой путь, а Клевидзе надо сохранить». «Вот что, друг, тебе здесь оставаться опасно. Князья хорошо осведомлены, кто обнажил шашку у стен горя. Скройся с семьей на время, вымереть и жди моего сигнала». Георгий поднялся, накинул бурку, положил перед Клевидзе тугой кисет с золотыми монетами, подал руку Мествири и быстро вышел. Эрастий выбежал следом, за окном уныло свякнул конский убор и послышался торопливый цокот. Долго сидел в глубокой задумчивости Клевидзе и вдруг с просветлевшим лицом сказал: Надар, он снова наш. Скоро будем вместе охотиться на крупного зверя.